Сестра Фатинья Соловова. Песня Полюшки Рязанской, блаженной. Полюшка Рязанская, помоги, родная, с бедами и скорбями я к тебе иду. И рукою ласковой обними, святая, я к тебе горячую молитву возношу. Полюшка блаженная, всех ты принимала, не имела зрения, видела грехи, старого и малого любовью окрыляла, не давала им уныния, тоски. Полюшка Рязанская, сколько ты молилась, возвращала к жизни, давала благодать. Быть благочестивою ты всегда стремилась, и в тебе молитвенность к Богу не унять. Полюшка Рязанская, как же ты скорбела, ты жила без матери, без отца была, но дар прозорливости, милая, имела, всех воодушевляла, с Господом жила. Полюшка блаженная, много лет минула, но к тебе горячую молитву возношу. Помоги нам, Полюшка, всем нам дай терпения, у твоей часовенки часто я стою, и в село Захарово часто едут люди, спрашивают всех, как к Полюшке пройти. Встанем на коленочки, все молиться будем, Полюшка любимая, ты нас отмоли. Как бы ни сжигали часовенку родную, ты для нас любимою будешь навсегда. Полюшка Рязанская, всех ты согреваешь, над тобой зажженная Господом свеча. Полюшка Рязанская, ты нам завещала, чтоб молились дольше, мы в церковь часто шли, и слова напутствия ты нам оставляла, просим приезжать к тебе почаще разреши. Полюшка блаженная, ты примером будешь, и к тебе горячую любовь нас не унять. И опять к часовенке часто едут люди, поклониться Полюшке, грехи свои сказать. И опять к часовенке едут люди, поклониться Полюшке, грехи свои сказать. Блаженная Пелагея родилась в селе Захарово Захаровского района Рязанской области в 1890 году. Она была слепенькой от рождения, и уже в трехлетнем возрасте Господь дал ей дар прозорливости. Очень много людей получили от прозорливой девицы Пелагеи назидательных наставлений и предупреждений, хотя здесь я покажу очень малую часть. Умерла блаженная праведница и великая подвижница и молитвенница Пелагея Рязанская слепенькая в 1966 году. Прозорливая Пелагея давала ответ сразу на любой вопрос. Но если вопрос был более сложный, она молилась всю ночь, беседовала с преподобным Серафимом Саровским и тогда давала ответ, как нужно поступить безошибочно. Блаженная девица Пелагея была очень большая молитвенница и постница. Слепенькая от роду, мясо она никогда не ела, а в первую, четвертую и седьмую недели Великого Поста вообще не вкушала пищи, кроме просвары и стакана святой воды в день. Молилась Пелагея много, по нескольку часов утром, днем, вечером и ночью. С раннего детства и до 75 лет она неизменно делала примерно 12-14 поклонов в минуту. Блаженная Пелагея молилась красиво, осторожно, внимательно, ровно, словно маятник у часов. Много молилась на коленях. Она много акафистов знала наизусть, знала силу и значение креста. Блаженная Пелагея делала по 10 тысяч поклонов за 14 часов молитвы в сутки. Трудно себе представить, сколько нужно потратить сил за один день молитвы, а за 7 дней. А ведь выглядела она как хорошая сдобная пышка, самая наилучшая из самой хорошей муки. Однажды моя мама заболела и решила навестить девицу Пелагею Прозорливую. Когда она приехала, то блаженная Пелагея встретила ее особо дружелюбно. Она уже знала, что моя мама беременна мною, знала и ее тайную в голове мысль сделать аборт и отговорила ее. Прозорливая Поля, как ее звали, очень много раз отводила меня от неминуемой смерти, и в этот раз Господь через свою угодницу сохранил мне жизнь. Сама Поля рассказывала мне об этом спустя много лет. Когда у меня народился мальчик, я хотел назвать его в честь отца Петром и решил поехать к ней, чтобы поговорить и посоветоваться об этом. Когда я ей сказал, что у меня народился мальчик и хочу назвать его Петей, то она была очень довольна. И стала она мне рассказывать, что моя мама хотела сделать аборт, но я ей сказала, что не надо. Сказала ей, что мальчик будет очень хороший, и я ему буду крестной мамой. А когда родится и от него мальчик, то я ему буду кумой. Все так и сбылось. Когда после моего рождения мама приходила к Поле, то она сразу спрашивала, как мой крестник, приказывала маме, чтобы она меня берегла и делала особый досмотр. И так мы жили дружно. Часто девица Пелагея Прозорливая ездила к нам погостить. Она любила маму за ее подвиг. Мама была с ней так близка и откровенна во всем. Когда блаженная Поля гостила у нас, то к нам приходило и приезжало много народу, чтобы побеседовать и посоветоваться с ней. Вопросов и ответов было очень много. Я помню, но не все покажу. Если писалась бы книга, то я бы все показал. Покажу то, что существенно и важно. Девица Пелагея в 12-летнем возрасте, хотя и имела уже 9 лет дар прозорливости, претерпела дьявольское искушение. Сатана толкал ее на грех самоубийства, но бык ее не тронул, осталась жива. Пелагея рассказывала, что к ней подошла женщина в монашеском облачении и увела с дороги. Это была Царица Небесная с иконы Покровского монастыря в Киеве. Игуменья Небесная взяла слепенькую Пелагею за руку, довела до амбара, посадила ее на лавку и сказала: «Следуй за мной!» И вдруг они оказались в таком ужасном месте, где океан огня. Богородица сказала трижды: «Смотри на свой грех!» И хотя Поля была слепая, она сразу увидела весь ад. Очень трудно его описать. Святые отцы говорили, как нарисованный огонь отличается от настоящего, так и настоящий огонь отличается от гиенского. Блаженная Пелагея была в аду. Как же она потом всю жизнь молилась Богу, день и ночь. И мало кто знал, какая это была великая угодница Божия. У нее был дар от Господа самодвижной молитвы и дар слез. Скольких грешников она этими слезами отмыла, скольких грешников она из ада вымолила. Такой подвиг немыслимо вообразить и представить. Блаженная Пелагея знала не только мытарство, 20 экзаменов, где каждая душа после смерти дает ответы за грехи, но и сама видела в аду то, как именно и за какой нераскаянный грех мучается данный человек. При беседах я много раз разговаривал с ней о загробной жизни. Как там существует мир, трудно представить и вообразить. Рассказывала мне Пелагея все подробно. Страшно слушать, но я внимал ее словам и благодаря ей был очень внимателен к жизни и осторожен. Вопросов было много. Я спрашивал Полю, есть ли в нашей родне, кому очень плохо на том свете. Она ответила, есть. Моя дальняя родственница Энн, которая жила со свекром. Блаженная бабушка Поля говорила, за кого из умерших мне молиться? За мою маму она сама целый год молилась, чтобы, как она сказала, мама прошла одно мытарство. Я догадался, за аборт, хотя она и не сделала его, но намерение тоже вменяется в грех. Научила она меня читать псалтырь и каноны. А потом блаженная Пелагея благословила меня написать для одной бедной женщины весь псалтырь. Я потрудился, и за 20 дней он был написан. А всего по ее благословению было написано 6 псалтирей, четко, красиво, как солнце. После написания псалтыри Поля мне сказала, «Ты будешь со мной». Прозорливая Пелагея предсказывала, какая моя будет смерть. «Петя, или крестник, или кум, дай мне руку». «Есть на руке пальчики?» Я сказал, «Как же есть?» Тогда она мои пальцы одной руки, а затем другой, и пальцы ног как бы обволакивала и говорила, что каждый пальчик будут усекать на 10 частей 10 раз. Но мне тогда было тихо, спокойно. А смерть моя будет жестокая? Она, видно, всем будет жестокая. Блаженная девица Пелагея долго рассказывала мне значение разных псалмов, многих молитв. Однажды мы были вместе целых 3 дня. Она только говорила, а я писал о значении каждого угодника Божия, кто от каких болезней помогает, многое другое. Полную тетрадь написал. Поля прозорливица мне сказала, будешь много помогать людям. Встречал много больных и до сих пор встречаю, помогая всем по тетрадке. Я помню ее слова. Все исполняю. Однажды подвижница Пелагея по поводу свадеб в Великую Пятницу сказала, что за тех, кто Божьим попущением в свадьбе участвует, даже молиться нельзя. И добавила, кто не согласен, получит пред Господом двойной грех. Пелагея, угодница Божия, говорила, что нельзя молиться о тех, кто сжигает тела своих родственников и о самих сожженных. Худо будет всему роду. Сжигание телес – это даже и не грех, а само служение сатане, от которого будут и жестокие мучения. Прозорливая Пелагея предсказывала еще в то время, когда Хрущев закрывал храмы, что в России будет время, в которое откроются все храмы, и у нас в Захарове откроют храм. Но тогда храмы будут служить зрелищем для народа. Народ не будет знать молиться, а люди будут истуканами. Тот, кто мало молится, холодно, вяло, кое-как, без страха Божия, есть истукан. Однажды, в Великий Четверг, было 2100 причастников. Священник причастил всех, но Господь причастил 38 человек. Делайте для себя вывод. «Страшное кощунство», — говорила Пелагея, — «пред причащением святых Христовых тайн не делать 3 земных поклона. Где наставники? Их нет. Пропала Россия без земных поклонов. В храме надо строго все соблюдать перед Богом. Иметь страх, уважение к святыням. Человек рожден для рая, а не для ада. В ад идет каждый ради своей дурости. Примите к сведению, от Рязани до Михайлова 70 километров. Вот в такую глубину идут души в ад. В последние времена на каждого христианина будет 100 и более колдунов. О, какая страсть! Прозорливая девица Пелагея предупреждала, киоскам книжным и газетным близко не подходите. Сколько же книг чародейных и колдовских под руководством евреев выпускают во всем мире? Скоро и у нас грудами будут лежать. В последние времена народ весь будет больной. Какая будет смертность? Все за то, что народ не будет крестом креститься. Болезней от Бога не будет. Делайте для себя вывод. Бабушка Пелагея Прозорливая говорила, что придет время, когда будет великое множество больных раком головы. Говорила, что без головного убора женщина не должна ходить и даже спать. Эта жестокая болезнь будет от дьявола. А сколько народу умирает от рака, от сердца, от других болезней? Будут умирать больше, но только от чародейства и колдовства. Она мне сказала, что перед Антихристом все болезни будут от дьявола, в лапы которого, перестав креститься, отдаст себя народ. От Бога смерти уже не будет. Убивать будут или бесы, или слуги Антихриста. Весь мир несет русскому народу зло и смерть. Хочет истребить его с лица земли всеми путями и средствами. Это слова девицы Пелагеи Слепенькой. Блаженная девица Пелагея очень укоряла матушек за то, что они толкают на стяжание священников за их нерадение о своих женских грехах перед Богом. Грех нерадения истязуется на 15-м мытарстве, непокорность властям и мужу, ношение масок или искажение образа Божия в лице, нахождение идолов и собак в доме, разное гадание и обаяние. Она сказала, что таким матушкам предстоит страшное. В аду есть специальное место для таких матушек. Еще она говорила, что помадка часто содержит собачий жир. Если дом освящен, поселяется Господь. А если допустили собаку в дом, благодать Святого Духа уходит. У кого собаки живут в одном помещении с иконами, тот не должен допускаться к причастию. Я спрашивал: «Поля, скажи мне, есть ли в священстве прозорливость?» В ответ: «Считай, почти нет и не будет». Я от ее слов содрогался, представляя себе на память, сколько у нас в стране храмов, монастырей. До меня это никак не доходило, я не мог поверить. Тогда я еще думал, поскольку священники находятся в алтаре, они ближе к Богу, они все Божьи. Еще в молодости я хотел стать священником, но прозорливая Поля не благословила меня принимать сан. Она сказала, что надвигается на нас такое время, в которое будет невозможно соблюдать ни монашеские, ни священнические обеты, что если рукоположишься, тогда не спасешься. Поэтому в мой адрес Пелагея сказала: «На 10 верст от священника, то есть от сана, а сам трудись, да и молись усердно, не только днем, но и ночью. Ночью сначала немного, а потом много. Скоро печать». Я послушался ее. Теперь у меня семья, дети, а служу алтарником в храме города Рязань. Святитель Задонский Тихон учит про 5 видов моления. Это пламенная молитва. Молитва горячая, теплая, холодная и ледяная. Сам делай вывод, как ты молишься. Надо просить: «Господи, прими мою молитву не как Ниллы, а как Афония». Афоний был тем иудейским священником, который хотел опрокинуть гроб с Божьей Матерью, но ангел Господень усек ему обе руки. Когда Афоний взмолился с покаянием к Сыну Божию, они опять присоединились к своему месту. Достоевский молился, как евангельский мытарь, со слезами. Бывало, всю службу простоит на коленях и ни разу не встанет. И не любил, чтобы его замечали. Берите с него пример. Многие монашки и монахи в монастырях страшно плохо молились. Не соблюдались монашеские обеты. Бог попустил, что за нерадивое отношение, за нечестивую жизнь монашки в тюрьмах были осквернены насильственно надзирателями, а затем после мученической кончины отправлялись в ад, говорила блаженная Пелагея Рязанская. Все колдуны ужасно ненавидят православных священников. Таким страшным магом был Хрущев, говорила блаженная девица Пелагея. Он жаждал умертвить 1/3 населения и поэтому приказал вместо пшеницы засевать плевелы из Америки, чтобы истощать землю. Хрущев обещал уничтожить все духовенство, а последнего священника показать по телевидению. Христиане, вот вам великий секрет. Идет жестокая борьба за полное уничтожение христианства. Преподобный Серафим Саровский сказал девице Пелагее Слепенькой молиться Богу и Божьей Матери против жестокости Хрущева. И блаженная девица Пелагея взяла подвиг и более 3 месяца 100 дней пламенно молилась, чтобы Господь убрал с престола этого самозванца. О, сколько труда было положено на молитве! 1 просвора и стакан святой воды в день. И он был неожиданно для многих снят с работы. Господь услышал ее молитву, и духовенство было спасено от истребления, и народ получил ослабу. Вот что значит молитва одного праведника перед Богом. Блаженная Пелагея Рязанская говорила о последних временах много. «Будет большая скорбь, когда слуги Антихриста будут лишать верующих пищи, работы, пенсии. Будет стон, плач и многое другое. Многие будут помирать, и останутся только крепкие в вере, которых Господь изберет и доживут до 2-го пришествия Его. Когда Господь попустит явиться Антихристу, тогда большинство духовенства сразу перейдет в другую веру, а за ними и народ, говорила блаженная Пелагея Рязанская прозорливица. Антихрист принесет в жертву многие народы, которые сатана для этого приготовит, превратив их в жвачный скот. Сегодня уже всякому человеку известно это дьявольское изобретение. Для того малого времени блаженная Пелагея сказала, чтобы верующие заготовили себе майские липовые листочки, они будут для пищи. Страшный голод будет, а липа безвредная. Преподобный Серафим заготавливал травку сниток, ею и питался. Пищи не будет, воды не будет, жара несказанная, угрызение зверями, на каждом шагу будут удавленники висеть. Нужно много молиться, чтобы не дожить до тех ужасных дней, а особенно читать акафист святым 7 отрокам Ефесским. Большинство людей в мире с голоду примут от Антихриста печать. Очень мало кто не пожелает. Эта печать навсегда запечатает принявших ее для благодати покаяния. То есть они не смогут никогда покаяться и пойдут в ад. Пищи для принявших печать хватит у Антихриста только на 6 месяцев. И тогда у них начнется великая скорбь. Они начнут искать смерть и не найдут, говорила слепенькая Пелагея Рязанская. Блаженная Пелагея говорила, что русский народ будут душить всеми средствами, а адвентистам с сатанинской вере зеленую улицу. В нашей стране будет столько самоубийств. Все еще впереди. Голод, а при голоде людоедство. Война, а затем выбирать Антихриста. Приложите все попечения, чтобы Господь избавил от содомского греха. Сатана даст команду срамить этим грехом особенно духовенство и монашество. Об этом грехе Пелагея Слепенькая много говорила, но я тогда не знал значения этого слова. Он будет распространен в больших масштабах. Это мужеложство. Антихристово учение будет отличаться от православного Христова учения только тем, что будет отрицать искупительный крест, предупреждала угодница Божия Пелагея Рязанская. Адвентисты седьмого дня есть первые враги креста Христова. Много епархий уже лишились епископства перед Богом за то, что владыки не препятствуют и не обличают врагов креста. Много звезд спало с неба, как и предсказано в Откровении. То есть церковь лишилась многих архипастырей перед Богом. За это постигнут Россию страшные беды. Много городов будет уничтожено самим Господом, хотя и будут открываться все храмы. Прозорливая девица Пелагея говорила, что все зло, которое будет сосредоточено в России, сметут китайцы. Горько она плакала о России. Что с ней будет? Какие ее постигнут беды? Что будет с Москвой? В один миг под землю. Что с Санкт-Петербургом? Так будет называться море. А Казань? Море. Говорила Пелагея о том, что ей было показано. Ангел Господень известил великую подвижницу Пелагею о том, что к ней через 6 часов явится душа Ленина. Ангел предупредил ее о том, что вид его таков, что всякий, если неожиданно увидит, то от страха и ужаса сразу смерть. Она 6 часов пламенно молилась на коленях и клала поклоны, чтобы Господь укрепил ее и отвел неминуемую смерть. Душа Ульянова сказала Пелагее, что ей тошно, жарко, и просила помощи. «Только ты все обо мне знаешь, ты можешь помочь». Блаженная Пелагея ответила, что может попросить Господа воскресить его на 3 дня, чтобы он рассказал всему миру, что такое ад, и покаялся в содеянном публично. Тогда Бог его помилует. Но Ленин захихикал и сказал «нет», а затем он исчез. Что будет твориться на русской земле? Какая скорбь надвигается на нас впереди? Говорила прозорливая девица Пелагея. Чародейство охватит всю Россию. Раньше Париж был логовище сатанинское. Оттуда везли к нам чародейные книги. Вот зачем ездили наши богатые. Позднее Варшава была логовище сатанинское. Свили гнездо поближе к России. Сейчас Петербург стал логовище сатанинское. Столько завели в нем чародейства, что провалится и образуется на этом месте море. Казань и другие города будут в недрах земли, говорила праведница Пелагея Прозорливая. При том, что девица Пелагея была слепая и света солнечного не видела, зато видела свет божественный, к которому и стремилась через молитвы и святыни. Видела она и настоящих пастырей, ревностному служению которых содействует благодать Божия. В 1936 году гостила у нас блаженная Поля, и пришел к ней батюшка, диакон Симеон Иванович, Стали они беседовать, говорили много и о многом. Отец Симеон задал ей вопрос: «Скажи, Пелагея, мне вот что, слышит ли Господь мою молитву во время богослужения?» Она перекрестилась и сказала ему такое слово: «Когда ты ведешь службу, то Господь не только слышит, но и весь свой взор обращает на тебя». Перекрестившись еще раз, добавила: «Готовься к принятию награды золотого венца». И действительно, вскоре батюшку Симеона Ивановича арестовали и расстреляли. Обещанный золотой венец получен. Вот какая вселенная, сколько православных храмов, но Господь любит тех, кто от души, от чистого сердца славит Его. В 1950 году я был с ней в Москве на богослужении в храме, что в Сокольниках. Там мы причащались, и Пелагеюшка слепенькая сказала, что священник, который нас причащал, подобен Господу, как солнце, весь в солнечном свете. Как же достиг он такой благодати? Значит, можно, значит, надо больше трудиться и показывать народу путь Господень. Блаженная девица Пелагея еще в отрочестве совершала паломничество в Свято-Троицкую Сергию Лавру. По пути к преподобному Сергию она сказала о храме в честь иконы Благовещения, что он будет существовать до скончания века. Храм этот находится в городе Зарайске Московской области. Ей было свыше открыто, что в конце времен останется на белом свете только 7 храмов, 7 святилищ. Господь сам будет беречь их до второго своего пришествия, то есть они будут стоять твердо в правой вере. А в других местах будут так избивать, что еле жива останешься. Будет такая особая жестокость над верующими, такая, что даже святые отцы не могли описать. Вот тогда и приезжайте в Зарайск. Безучастность духовенства к окружающим, равнодушие к происходящему и другие страшные слова говорила мне подвижница Пелагея о священниках. Я от ее слов входил в ужас, даже вступал с ней в спор. Но она мне сказала твердо: «Слушай и молчи, а то вменится тебе в грех, и Господь не простит». Тогда, когда она говорила мне, я очень ее боялся и слушал, все запоминал. Много раз повторяла Божия угодница Пелагея: «Богатые священники распяли Господа, богатые священники свергли царя, богатые священники приведут нас к Антихристу». Сами для себя делайте вывод. Пелагея предсказывала, что народ скоро не будет знать, как молиться, и не будет молиться. Она говорила, что скоро будет всемирная вера, и что наше духовенство для нее будет восстанавливать и готовить храмы. Сказала, что архиереи разрешат проповедовать у нас адвентистам седьмого дня, которые ад винтят и отрицают животворящий крест. Вот какая будет цель у нашего духовенства – открыть все двери Антихристу. Блаженная девица Пелагея говорила, что раньше церковь готовила народ для рая, а сейчас для ада. Священство и народ не знают, как перекреститься. Сделано все умышленно. Большинство духовенства не имеют разума. Бога и народ не любят. Все сделано священством, чтобы народ молился небрежно, кое-как, хотя вся сила в крестном знамении. Я знаю один такой случай, когда слепенькая Пелагея стала креститься и немного не донесла руку до плечевого сустава. а попала в ямку, то я хорошо помню, как она каялась. Она говорила, что большинство священства этого не понимают, за что и пойдут в ад. Крест есть символ победы над дьяволом, и не только. Блаженная Пелагея говорила, что при правильном сложении перстов из них исходит огонь. И когда мы наносим на себя крестное знамение, то благодатный огонь опаляет, освещает и очищает наше тело. Кровь, подаваемая сердцем, проходит через огненный крест и поэтому очищается от всего дурного и страшного. Все сгорает. Поэтому чем больше мы крестимся, говорила Пелагея, тем чище кровь, тем выше разум, тем ближе к Богу, тем быстрее доходит наша молитва до Господа. В этом значение креста, а ведь многие не знают. Священники подают пример народу, как жить без крестного знамения, говорила Пелагея Слепенькая. Тем самым они предают народ сатане. Да и сколько тяжких грехов в народе, а они молчат. Исключение – редкость. Даже духовные заведения готовят священников для ада. Что, скажете, может быть страшнее? Она говорила мне, что богатое духовенство всегда оправдывается без стыда и совести на ее слова. Из кожи вон лезут, говорят, что они хорошие. «Нынешнее священство всем бедам беда», — говорила блаженная Пелагея Рязанская. Однажды Прасковья Семеновна застала плачущим своего племянника, преподобного Серафима Саровского. И он своей тетушке все объяснил. Его ответ потом был напечатан в третьем томе настольной книги священнослужителя. «Господь открыл мне, — сказал он, — что будет время, когда архиереи земли русской и прочие духовные лица уклонятся от сохранения православия во всей его чистоте, и зато гнев Божий поразит их. 3 дня стоял я, просил Господа помиловать их и просил лучше меня лишить убогого Серафима Царствия Небесного, нежели наказать их. Но Господь не преклонился на просьбу убогого Серафима и сказал, что не помилует их, ибо будут учить учением и заповедям человеческим. Сердца же их будут стоять далеко от меня». Сколько много архиереев! Что они думают? Как они думают помирать? Что их ждет? Вечный огонь! Это слова блаженной Пелагеи Слепенькой, которая видела ад. Большинство духовенства 20 веков идет в огонь вечный, ведет за собой народ. Ад уже полный. Сама Пелагея Слепенькая была в аду. Это океан огня. Она говорила, что каждый должен представлять эту картину загробную, чтобы не попасть в этот океан. К пришествию Антихриста христиане из-за священников не будут понимать истинного Христова учения, говорила блаженная Пелагея Прозорливая. Блаженная Пелагея предсказывала, что в последние времена будет повышение пенсии, и объясняла, что это к скорому приходу Антихриста. «Первосвященники при помощи помещиков свергли царя», говорила Пелагея Рязанская. «За это их постигла кровь, мучение, смерть. Их судьба за гробом — огонь вечный. Скажете, неправда? Да правда. Священство долго рубило тот сук, на котором сидело, и поэтому говорила блаженная Пелагея, великое множество духовенства приняли страшные мучения и, несмотря на мученическую кончину, отправились в ад. Ведь они освобождали от помазанника Божия земной престол для Антихриста. Христиане, сделайте себе вывод. Наставляйте друг друга, назидайте один другого. Это слова апостола. Первое послание Фессалоникийцам, глава 5, стих 11. Послание к евреям, глава 3, стих 11, глава 10, стих 25. А то ведь рта боитесь раскрыть, говорила Пелагея Слепенькая, подвижница. Пелагея Рязанская предсказывала: священство поведет народ в ад. У них в этом будет необходимость. Шли бы сами в ад, а народ пожалели бы. Большинство духовенства желает создать особую церковь по разуму человеческому, чтобы не славить Христа Небесного. Святители не желают светить законного царя. Это и есть отступление от постановления Святого Духа, которая не простится вовек. Владыки сами сократили свою присягу, чтобы не служить царю и не учить этому народ. Разве духовенство не знает, что этого делать нельзя? Знают, но умышленно делают. Предантихристово священство все почти погибнет, огонь вечный. У Ария разверзлось чрево и выпал кишечник по молитве святителя Афанасия Великого. Вот был молитвенник перед Богом, а нынешнее духовенство от мала до велика просто ждут Антихриста, чтобы погубить себя и народ, говорила блаженная Пелагея Рязанская. Духовенство мнит о себе высоко, да в какую пропасть они идут! Стоит только им смириться и начать славить Царя Небесного и Его помазанников, все станет с головы на ноги, и жизнь настанет мед и млеко. Праведница Божия девица Пелагея говорила, что можно спасти Россию от Антихриста, что все в руках патриарха и архиереев, но они за безбожную власть. «Представьте себе, — говорила прозорливая Пелагея, — сколько у нас было священников при царях, но жизни истины они не могли найти. Жизнь поистине по Христу будет найдена после воскресения из мертвых преподобного Серафима Саровского. Колдуны убили нашего царя-батюшку и захватили над нами власть, говорила слепенькая Пелагея Рязанская. Они под видом немцев, поляков, русских захватили все богатство России, чтобы удушить православный люд, чтобы истребить церковь. «Когда умру, — сказала она, — народится Антихрист». Угодница Божия Пелагея Рязанская говорила, что при короновании Антихриста в Иерусалиме евреи увидят у него не ногти на пальцах, а когти. Это будет сразу обнародовано среди евреев, и многие из них не положат печать Антихристову. Кто не примет печати, Царство Небесное и без других подвигов. А кто примет, станет бесом во плоти, и уже никогда не покается, получит вечный огонь. Будет три великих чуда. Первое чудо в Иерусалиме – воскресение из мертвых святого патриарха Еноха и святого пророка Ильи на третий день после убиения их Антихристом. Второе чудо – в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре – воскреснет по воцарении Антихриста преподобный Сергий, встанет из раки, дойдет на глазах у всех до Успенского собора и затем вознесется на небо. Вот будет здесь море слез. Тогда уже в обители делать будет нечего, благодати не будет. А третье чудо будет в Сарове. Господь воскресит преподобного Серафима Саровского, который будет живым порядочное время. Кто пожелает, тот увидит его живым. «О, сколько же будет тогда чудес!» — говорила блаженная девица Пелагея Прозорливая. Я к ее словам был очень внимателен, только слушал да молчал, удивлялся. Пелагея слепенькая говорила, что мощи преподобного отца Серафима находятся в Москве у одной благочестивой старушки. Ангел Господень, когда будет нужно, велит ей обратиться к первоиерарху и сказать, что у нее находятся мощи преподобного Серафима. Эти святые мощи понесут на плечах через Каширу по Волгоградской дороге через Михайлов, Тамбов, а оттуда в Саров. В Сарове отец Серафим воскреснет из мертвых. В то время, когда его мощи будут нести, народу будет тьма, и великое множество болящих исцелятся. Про воскресение его в Сарове будет объявлено по радио и телевидению, и народу будет не с числа. В это время со всего мира прибудут в Саров много иностранцев, и священства, и просто любопытных. Все уверятся в воскресении преподобного Серафима. Да, истинно это тот старец, который посвятил себя Богу на этой земле, в этой местности. Такое вот будет всемирное диво. Из Сарова Серафим пойдет в Дивеевскую обитель пешком. Его будут сопровождать последний государь с царственным священством и море народное. По дороге в Дивеево преподобный Серафим сотворит много чудес, да и в Дивееве тоже. Он будет обличать духовенство в предательстве и измене, будет проповедовать на весь мир покаяние, говорила угодница Божия Пелагея. Серафим Саровский объяснит всю историю, все расскажет и будет обличать пастырей как младенцев, покажет им, как правильно креститься и многое другое. Даже евреи уверуют в батюшку Серафима, а через это в Господа Иисуса Христа. Представьте картину сияющего всему миру солнца. Пелагея Рязанская говорила, что епископы Российской Православной Церкви отступят от истинной православной веры, не будут верить пророчествам воскресения России. Для обличения их будет воскрешен из мертвых преподобный Серафим Саровский. После стольких дивных чудес духовенство будет иметь преданность ко Господу, то есть будет научать народ служить батюшке-царю всем сердцем, предсказывала прозорливая Пелагея. Не принявшие печать евреи издадут жестокие законы против чародейства, которые сами сейчас насаждают, и будут сами же уничтожать всех колдунов до единого. Блаженная Пелагея Прозорливая предсказывала, что Антихрист объявится из Америки, и ему поклонится весь мир, кроме Царской Православной Церкви, которая сначала будет в России. А потом Господь подаст своему малому стаду победу над Антихристом и его царством. Воспоминает протодиакон Павел Иванович Смирнов, город Рязань. «Я себя ощущаю великим грешником. Всю свою жизнь я прослужил в Борисоглебском соборе, происхождением же из векового духовного рода. Очень трудно, рассказывая блаженной Полюшке, удержаться от слез. В моей жизни святее Поли никого не было. Еще в детстве, Родители выгнали слепую Полюшку на улицу. Сначала ее приняли Александр Андреевич и Мария, а уж потом ее взяли к себе Орловы. С трехлетнего возраста Господь избрал Полю на особое служение. Полюшку нужно чтить и осторожней быть, ведь она такой святой человек, такой близкий Богу человек. Она прямо разговаривала со святыми угодниками Божьими и особенно с преподобным Серафимом Саровским. Блаженная девица Пелагея была прозорливая, хотя и слеборожденная. Мой папа говорил мне, что блаженная Пелагея общается со святыми угодниками. Позднее я часто бывал у нее, и три раза в моем присутствии она разговаривала с угодниками Божьими. Вот однажды я с женой Клавдией Васильевной приехал с вопросом к Полюшке. Дело в том, что меня хотели послать служить в Ливан. Поля сразу посоветовалась с преподобным Серафимом и благословения мне не дала. Хотя я очень много раз летал на самолетах, но в этот раз Полюшка блаженная сказала: «Если полетишь, то ты в самолете умрешь». И я не полетел, потому что уже знал на многих примерах, как девица Пелагея сказала, тому и быть. В то время в патриархии с ней очень считались, очень к ней прислушивались. И решение о моей командировке было отменено. Управляющий делами Московской патриархии протопресвитер Николай Федорович Колчицкий тоже очень почитал блаженную Пелагею Рязанскую. По поручению патриарха Алексея Симанского он неоднократно посещал ее в Москве, чтобы получить от нее благословение. В столице Полюшку многие и знали, и чтили, и принимали, да и в Киеве, и в Питере. Ведь когда Поля была помоложе, то Петр Михайлович и Настя Орловы частенько ее возили по святым местам. Однажды владыка Николай, который был у нас почти 15 лет, попросил меня: «Съезди, спроси у Полюшки, много ли я еще поживу или скоро умру». Наш владыка хотел, чтобы его похоронили в Рязани, но случилось так, как предсказала Поля. Его скоро отправили в другое место, где он и умер. У моего брата, протоиерея Глеба, была при смерти жена, матушка Варвара. Последняя надежда на блаженную Полюшку. Мы с ним поехали к ней в Вороньи выселки, сейчас Захарова. Как же она его ругала! Я ее такой никогда не видел, даже лицо серым сделалось. Был такой признак: если она кого ругала, значит, того ожидает что-нибудь тяжелое, какие-нибудь скорби. А ругала для того, чтобы открыть человеку истинные причины грядущей беды, чтобы он точно все знал. Вскоре его матушка умерла. Поначалу мой брат Глеб и в сане диакона, и в сане священника служил со мной в Борисоглебском соборе, но потом его неоднократно переводили то в Летово, то в Михайлово. Затем он долго служил настоятелем в Летово со священником Иоанном Крестьянкиным. Там же после 12-летнего архиерейства моего брата Глеба отпевали и хоронили. Нынешний патриарх Алексий по дороге в Рязань заехал в Летово, чтобы отслужить панихиду на могилке моего брата, владыки Глеба. Да и меня он хорошо знает. А его отношение ко мне можно узнать из подскриптов в его письмах ко мне. Почти все пожилые архиереи прекрасно меня знают и присылают по праздникам свои поздравления. Я не буду скрывать, что из них многие почитают блаженную Полюшку. Некоторые молодые священники, которые Полю и не знали, возмущаются, когда узнают, что она поучала не только простых людей, но и монашество с духовенством. Да, священники многие привыкли просто болтать, ничего не разумея. А чтобы поучать как-то, как блаженная Пелагея поучала, надо же знать. Я под духовным руководством святой девицы Пелагеи Рязанской прослужил в кафедральном соборе более 50 лет. А теперь говорю всем, что Полюшка так сильно чтила сан и архиерейский, и священнический, что старалась отвести недостойных от его принятия, а людей достойных, напротив, благословляла принимать сан. Блаженную Пелагею Рязанскую прекрасно знал батюшка-отец Василий Серебренников, который служил в Москве на Арбате в Филипповском переулке. Он был врач, ученый человек. Я у него лечил полипы на голосовых связках. Он составлял мне лекарства. А когда у меня в горле образовалась опухоль, то отец Василий советовал операцию. Я ему говорю, что был у Полюшки, что она сказала: «Операцию не делай». А он мне отвечает: «Я уж очень Полюшке верю. Но ведь вы же сам медик. Как же вы не понимаете, что эта болезнь у вас никогда сама пройти не сможет? По его совету я съездил на Черное море, но ничего не изменилось. А когда я вернулся в Рязань, то по молитве блаженной Полюшки полностью исцелился. Все прошло. Я вот рассказал, а вы зафиксируйте чудо Полюшки с моим горлом. Блаженная девица Пелагея исцеляла людей от любых болезней и недугов. Несколько раз я видел, как она это делала. Накрестит травку мать и мачеха, да раздаст больным. Кому от сердца, кому от почек, а кому от легких. Вообще же блаженная девица Пелагея одинаково почитала всех святых божьих угодников, как уже прославленных, так и непрославленных. Благодаря Полюшке я не только верил, но и сам был свидетелем необыкновенной небесной связи между святыми людьми. Для меня святее ее никого нет. Это такая великая была святая на нашей земле, что вы не можете себе даже представить. После ее блаженной кончины я сам нарисовал ее по памяти. Взял масляные краски и сделал Полюшкин портрет. Вот он, можете приложиться. Как-то раз Нина, Настина дочка, приезжает летом на отпуск, а Петя, Полин крестник, ее сынок, ночью умер. Заспала она его. К утру уж холодный был. Так Полюшка его отмолила, да выходила. По ее молитовке Господь Петю оживил. Да, таких людей сейчас нет. Блаженная девица Пелагея предсказала войну с Германией еще задолго до ее начала. Даже день знала. Сегодня, говорит, война началась. Никто не верил. Ведь сообщили-то нам только на четвертый день. Полюшка говорила, немец дойдет до нашей хаты, а от нее его и погоним. Так и было все. Задержались на один день, как предсказала Поля, и назад. За день до немца приехал милиционер Косоруков к Полюшке слепенькой, ну, чтобы проверить, не принимает ли кого чужих. Он у нас такой участковый был, ну, такой людоед. На людей он смотрел вот так, искоса. «Засажу, кричит, тебя на 10 лет». А Поля ему, голова-то твоя завтра лопнет. Погляди в окно, как начальство текает. И ты текай с ними, а то не поспеешь. Косоруков глянул в окошко, а там райкомовские себя и впрямь эвакуируют в Липки. За 5 километров от Захарова-то. Немец уже тогда был в Михайлове. Это 20 километров отсюда. Полюшка многих захаровских благословила переночевать ночью в соседнем селе, а сама-то осталась. И вот вечером в Захарове появились 2 немецкие танки. Они за крайний дом заехали, уложили ветками свои танки, стали ждать, когда другие подоспеют. Звонят партийное начальство, ну как там у вас? 2 танки, отвечаем. Появились и обратно уехали. Тут им делать нечего. Все начальники и райкомовцы, и милиция опять вернулись из Липок. У нас в колхозе была пасека. Недалеко от почты и милиции. Надо же было забрать пчел-то от беды. Только пришли туда, летит участковый Косоруков. «Вы что тут хотите сделать? Стрелять буду!» Мы говорим ему, «Чего стрелять-то? Мы хотели пчелок спасти, чтобы они не померзли за зиму. Приказ слышали, что если немец будет в 30 километрах, то все забирать, чтобы ему не доставалось. Только мы вышли на дорогу, а танки-то вовсю стоят». И они все поскорее посажались в машину-то, чтобы опять в Липки текать. Они хотели там проехать на Рязань. Первый танк за ними. Косоруков хвалится. «Не бойтесь, у меня бутылка с горючим есть. Мы сейчас подпустим их поближе и пустим ту бутылку под них». Танк приблизился и начал стрелять. Они стали спрыгивать. Начальник милиции был полный такой, молодой, сразу застрелили. Саморукова из Касимовского райздрава тоже. А третий секретарь был хороший человек, умный такой. Его ранили в лопатку, и он притворился. Они его ногой ткнули, но готов. И не стали его добивать. А он жив. А участковому Косорукову прямо танком да по лицу всего размождили. Его иное горючее ничто не загорелось, вот и все. А шофера райкомовского взяли в плен и отвезли в Плахино. Там на квартире они водки напились, наелись и поуснули все. А он ночью ползком уполз от них. Вот такие дела. Как только немец отъехал, секретарь-то раненый, уполз с Паской за 1,5 километра. Потом его отправили в больницу, и он выжил. А в Михайлове уже сделали эту, как ее, вешать, виселицу. С этих партийных уже спесь согнали. Захаровских посылали разбирать храм в Попадино. А туда делали вот этот асфальт, дорогу на птицефабрику. И на это место ссыпали от взорванного храма щебенку. Сколько ж там аварий потом было. И все на этом месте. Как авария, так жертва. Прокурор прибыл. Нам говорит, ну, прошу вас, старые женщины, помолитесь. Что ж на этом месте все время аварии? Попросил помолиться и уехал. Кто-то ему подсказал. Обратились мы к Полюшке слепенькой. Жертвы прекратились. Блаженная девица Пелагея давно уже говорила, что эта власть будет меняться, что перед Антихристом будут реформы. Еще она сказала, и вот обратно будут эти, коммунисты. Что капиталист, что коммунист, всяко себе заботится. О народе только царь заботится, Бог его изберет. А народ почти весь порченный сейчас народ-то. Выберет себе антихриста. Такое вот будет. Едва праведный спасется. Блаженная Поля нам говорила, вот вы когда на кладбище ко мне придете, меня не слышите, а я-то ведь вас слышу. Встаньте на коленочки и говорите, когда чего надобно вам, я услышу, помогу. Буду иметь власть защищать вас на страшном суде. В Захарове, говорит, оставляю свою благодать. Она завещала похоронить себя рядом с ее хозяевами, Петром и Настей. Они ее взяли на свою фамилию. У Полюшки ведь была другая фамилия. Вот. Воспоминает Петр Григорьевич Глазунов, город Рязань. Я хорошо помню, как к Полюшке слепенькой в Захарово часто приезжал поговорить, посоветоваться протодиакон Павел Иванович из Рязани. Такой хороший голос имел. Так ему порчу навели, рак горла. А Полюшка его от этой опухоли исцелила. Потом ему уже колдуны колданули на ноги. Сейчас он на покое. Их Смирновых-то было 6 братьев. Другой его брат, Глеб Иванович, был сначала священником в Рязани, в храме Бориса и Глеба, а потом и настоятелем в Летово. Была жена, да померла. А архимандритом он мало был. Потом его в епископы и архиепископы. 11 лет был орловским и брянским. Блаженная Пелагея нам его очень хвалила. Не помню, как остальные братья, а протодиакон Павел и архиепископ Глеб ездили к Полюшке часто, и они с ней о многом говорили, и многому от нее поучились. А ведь большинство духовенства страшно боятся таких прозорливых людей, как Поля. Поэтому многие священники обижались на ее обличение, да убегали. А если бы смирялись, то познали бы, как же легко с ней было жить. Ведь она сначала поругает, а потом сразу все наперед скажет. Бывало спросит меня, Петя, ты обижаешься? Я говорю, нет, Поль, ты меня побольше ругай. Бывает, что священники меня теснят и осуждают за то, что я повторяю да переписываю Полюшкины слова. Если же кому правда не нужна, ну чего здесь поделаешь? Ведь и Спаситель наш пошел против священников, обличая их, а они прямо зубами скрипели, говорила Пелагея Рязанская. Им не нравилось, что он без их разрешения давал людям зрение, воскрешал и прочее. У Полюшки не было от рождения зрачков. Когда еще ее мать была в положении, то врач, лечивший ее и не знавший об этом, прописал ей хину. Она принимала хину от малярии. Вот Поля и родилась слепенькая. До 3 лет она очень плакала. Когда ей исполнилось 3 годика, она как закричит «Я вижу свет!» А все удивлялись, какой свет, когда зрачков нету. И вот уж с 3 лет Полюшка начала предсказывать. Говорила, что видит восходящих и нисходящих ангелов. С 3 лет до 75 лет с ней почти неразлучно пребывал преподобный Серафим Саровский. Блаженная Пелагея Рязанская не раз говорила, сколько же много у Бога святых людей. Вы не можете себе представить. Они между собой в момент сообщаются в духе. И таким образом, все 72 года ей поставлял все сведения преподобный Серафим, как по телеграфу. Вот при мне однажды был разговор Поли с Серафимом Саровским. Она говорит, «Батюшка, где же ты так долго отлучился?» Он ей отвечал, «Одна роженица призвала меня помочь в родах. Я присутствовал при родах. Роды были тяжелые. Вот я и задержался». Полюшка слепенькая знала всю псалтырь наизусть от корки до корки. Это был особый человек. Еще в детстве, когда Поле было 5-6 лет, ее посещала одна хорошая монахиня, учила ее молиться. Она приходила и читала Полюшке и псалмы, и молитвы. А какую хорошую память Бог дал блаженной Полюшке. Ведь самые большие псалмы с 3 раз наизусть. Когда Поля учила меня читать псалтырь, то объясняла и смысл, и назначение каждого избранного псалма. Приведу здесь по памяти некоторые из них. Первый псалом. «Читать, чтобы устоять в исполнении заповедей Господних. Он о блаженстве праведных». Второй псалом. «Читать для избавления от вечной погибели». Пятый псалом. «Читать для стяжания любви к молитве». 15-й псалом. «Для того, чтобы всегда видеть Господа». 19-й псалом. «Для подготовки к пришествию Антихриста». 20-й псалом. «Чтобы вразумить лукавого человека». 21-й псалом. «Для получения прощения тяжких грехов». 18-20 мытарство. 26-й псалом. «Чтобы устоять и в брани духовной, и на войне, от чародейства и при любых искушениях». 29-й псалом. «При боязни пострадать за Господа». 33-й псалом. «Во избежание жажды в пище и питье». 39-й псалом. «Чтобы исполнить волю Божию и иметь готовность к самопожертвованию». 43-й псалом. «Чтобы в доме пребывала благодать Божия». 44-й псалом. «Для того, чтобы всегда видеть Божию Матерь». 45-й псалом. «Чтобы быть непобедимым». Это гимн победы над врагом. 49-й псалом. «Чтобы не поколебаться и не изменить Господу». Почаще читать духовенству от высокомерия. 63-й псалом. «Чтобы не принять печать Антихриста». 69-й псалом. «Для достойного отражения нападок врагов». 78-й псалом. «Для избавления христиан от мучений и смерти». 83-й псалом. «Чтобы наследовать Царство Небесное». 90-й псалом. «Чтобы иметь от Спасителя власть побеждать зло». 139-й псалом. «Для того, чтобы иметь молитву и работу или пенсию». 141-й псалом. «Чтобы быть готовым к гонениям». И еще блаженная девица Пелагея нам повторяла, что необходимо от принятия антихристовой печати читать молитву, находящуюся в конце первой кафизмы псалтыри. «Владыка Вседержителю, непостижиме, начало света и преумное сило». Вспоминает Николай Орлов, поселок Захарово Рязанской области. «Полюшка наша – это святой человек, ведь как ее народ любил. К ней все идут с горем, а от нее как на крыльях. Ведь она все скажет, да все расскажет. Кому помолиться, какому угоднику Божию молебен служить. Блаженная Пелагея многих молитвой отчитывала, и от разных болезней исцеляла, и бесов изгоняла. Молитву читает, а сама рукой крестит, то лоб, то затылок. Великую силу от Бога имеет. Что святая, то святая. Народ к ней шел со страхом, ведь, к примеру, человек еще не родился, а Поля слепая про него уж все знает. К Пелагее часто приезжали священники из разных мест, а чаще всего из Рязанского храма Бориса и Глеба. Они сейчас уже не служат на покое, а некоторые из них уже и умерли. Многие в духовенстве, кто ее знал, чтили нашу Полюшку, и сейчас ведь часто приезжают на могилку послужить. Вот и часовенку построили. Блаженная Полюшка нам однажды строго говорила: «Есть такие люди, которые мечтают Загорск, Загорск». А что Загорск? Там колдунов полно. Где святыня, там и нечистая сила слетается. Кого там просто соблазняют, а кого и портят. Вот вам и Загорск. Поля там бывала и не раз. Она, хотя и слепая была, но эту публику видела насквозь. Потом Полюшка еще рассказывала, что в Москве, в Елоховском соборе, служил такой-то батюшка. А ведь он колдун был. Так она его при всех обличила. А однажды Поля в общем разговоре сказала такое: «Вот же как, священник Митятинский служит, а во Христа не верит. А ярый коммунист умирал, так вся квартира сияла». Девица Пелагея, так она себя называла, предсказывала, что в предантихристово время колдовские книги будут во множестве распространяться. Она, когда говорила со мной о черной и белой магии, сказала, что эти книги даже в руки брать нельзя. Так же говорит, как благодать Божия находит на человека, так и злой дух притягивается через колдовские книги. А сейчас, сами знаете, чернуха все завалена, проходу нету. Некоторые женщины сами рассказывали про то, как стали свидетелями удивительного чуда. Это было еще до войны. Ехали они в соседнее село на телеге, а с ними Полюшка блаженная была. Всю дорогу читала псалтырь по памяти. И вдруг начался огромный дождик, как из ведра, а их прямо стеной обходил. Вот чудо-то, кругом гроза, ничего не видать, а ихняя тележка с лошадкой сухие. Слепая Полюшка, конечно, такую великую силу имела. Ей уж в 3 годика от Бога все было дано. Блаженная девица Пелагея рассказывала нам о том, что самое тяжелое время христиане переживут еще впереди. В последнее время, говорила Поля слепенькая, будут еще большие гонения на нашу веру. Даже с икон налог будут брать. Полюшка часто говорила об этом и еще о том, к чему всем надо готовиться. Она сказала, вся нечистая сила ополчится на Россию, на истинное православие. А еще, помнится, Поля нам говорила, когда я умру, родится Антихрист. Полюшка слепенькая представилась в 66-м году. Блаженная Пелагея одной местной женщине сказала прямо, а ты не доживешь до воцарения Антихриста. Так ее уж нет, померла. Перед самой кончиной у Полюшки слепенькой глаза открылись. А когда узнали об этом, то мы вспомнили, как она нам сама же и говорила. «У меня откроются глаза, откроются». До этого глаза у Поли всегда были прикрытыми. Полюшка блаженная не раз повторяла, «Приходите потом ко мне на могилку и все мне говорите. И хотя меня с вами не будет, но я все равно услышу и помогу». И помогает. Вспоминает Петр Григорьевич Глазунов, город Рязань. На первой неделе Великого Поста, на 4-й и на 7-й, блаженная девица Пелагея почти ничего не ела, только просфирочку да стаканчик святой водички в день. И все. Поля вставала в начале 6-го и сразу на молитву. А как станет на коленочке у печки с приподнятой головкой, да как начнет молиться, у ней там была вот такая ямка в полу от коленочек. Иной раз приеду к Полюшке, достану постоять у печки, где она молилась. Верите ли, там настолько намоленное место, что сразу же хочется молиться. После ее смерти хотели заделать эту ямку. Да вот поговорили и решили ее не трогать. Так и осталась она, для памяти. Бывает, что дети бронятся матерными словами, которых наслушаются от взрослых. Ведь маленькие еще, нет разумения-то. Иногда таких испорченных деток приводили к Полюшке слепенькой. Так она погладит по головочке рукой этого ребенка. Да и все, ну сразу же перестает ругаться. Ведь Поля молитвенница моментально смахивала с человека бесов, отгоняла их. Блаженную Полюшку очень любили. Уж очень на ней была сильная благодать. Великая угодница Божия Пелагея Рязанская, помнится, говорила, «По смерти приходите на мою могилку. Чего не попросите, обязательно все будет. Даже если надо будет помочь родным, то принесите на могилку яичко, а если будет пост, то можно хлебушка аль сахарку, и я благословлю. Потом все это освященное непременно надо своим родным отдать, а я уж знаю, кому помолиться. Помолюсь, и все будет». Блаженную Пелагею Рязанскую очень близко знал нынешний архиепископ Варнава, Кедров, который сейчас Чебоксарский и Чувашский. Ведь он еще совсем маленький был, а она уж ему предсказала, что он будет владыкой. Это было так. Однажды тетя Дуня пришла к слепенькой Поле с 2-летним мальчиком Вовой, а Полюшка сразу перекрестилась и говорит, «Дай-ка я ему головку благословлю». И когда она ему головку крестила, то сказала, «Дунь, ты его береги». Мальчик будет очень хороший, будет архиереем. Тогда уж с того времени Володю Кедрова стали чтить, хотя он был еще соплеменький, малюсечка. Эта первая встреча будущего владыки Варнавы с блаженной Полюшкой произошла в 33-м году. Когда Владимир подрос, то девица Пелагея благословила его к преподобному Сергию учиться. Он вроде бы сомневался, что в семинарии его документы примут, ведь образование-то было 2 класса. Она ему сказала, примут, я уже преподобного уговорю, а он все устроит. О нем были все время там очень хорошие отзывы. А какие прекрасные он делал митры. Сложнейшая работа. Позднее он был резничным в Троице-Сергиевой лавре. У архиепископа Варнавы был родной дядя, протоиерей Петр Смирнов в селе Бахмачево. про которого блаженная Пелагея Рязанская говорила: «Отец Петр, батюшка святой жизни». Она говорила нам, что он был прозорливый, что он получил от Господа золотой венец. Протоиерея Петра Полюшка Слепенькая очень любила. Вот по молитвам Поли и святого дяди вся жизнь у владыки Варнавы и наладилась. Он принял архиерейство лет через 10 после смерти блаженной Полюшки. Она всегда очень молилась о нем, поэтому Господь дал владыке и кротость, и смирение. Ему-то, между прочим, она сразу дала свое благословение, а ведь многих вообще не благословляла идти в духовенство. И некоторым прямо говорила: «Ты там не спасешься». Однажды моя мама пришла к блаженной Пелагее, а она сказала ей: «Дунь, помолись ко святому Иоанну Воину». Но не сказала, что к нам во двор рвется вор. Так мама молилась и не знала, что в это время у нас пытались своровать лошадь. А когда мама вернулась от поля домой, то увидела, что у нас проломан плетень. У мамы сразу вспомнилось, как Полюшка Слепенькая и раньше говорила ей: «Кума, ты на молитве-то поминай святого генерала Ивана Воина, а то один человек против тебя задумал плохое». Полюшка говорила так: «Все будет хорошо, только надо молиться, молиться, молиться». А потом как-то в большой лощине косил я траву, а со мной был Макар наш, деревенский. И вдруг он мне стал рассказывать, что это он тогда хотел украсть у нас лошадь. Уж все сделал, а вывести лошадь никак не могу. Только подхожу к плетню, а там ходит какой-то странный военный человек. Страх нападает на меня, я лошадь ставлю на место, а он уходит. Я опять только подхожу к калитке лошадь выводить, ну, чтобы там уж верхом раз и поехать. Нет, он опять мне не дает. Стоит в 5 метрах и не допускает. Опять на меня нападает страх, что этот военный запомнит мою личность, оповестит хозяйку и всю деревню, и будут тогда, как конокрада, по улице водить, добить палками. 3 раза я пытался увести у вас лошадь, да вижу, Бог не дает. Я тогда прекратил». Блаженная девица Пелагея часто рассказывала нам и объясняла, каким угодникам Божьим и в каких случаях надобно обращаться. О стяжании твердости и непоколебимости в вере пророку Амосу, пророку Даниилу, апостолу Павлу. Об ограждении имущества от хищений святому генералу Иоанну Воину. Об избавлении от заражения крови мученику Смарагду Римскому. О стяжании любви, смирения и сердечной тишины преподобному Серафиму Саровскому. О правильной окормлении паствы святителю Григорию Богослову. В помощи в родах Божьей Матери в честь ее иконы Федоровская. О получении работы страстотерпцам князьям Борису и Глебу. Об исцелении больных ног мученику Трифону, преподобному Симеону Столпнику, преподобному Серафиму Саровскому. О приобретении любви к молитве святителю Иннокентию Иркутскому. О разрешении совета лукавых пророку Моисею, святителю Иоанну Златоусту. Об исцелении от рака и опухоли Божией Матери в честь иконы Всецарица праведному Никодиму, преподобной Макрине. Об избавлении от огня вечного святителю Порфирию Гасскому. О приобретении жилья Божией Матери в честь ее иконы «Нерушимая стена» пророку-царю Давиду, а Келейна – 12 братьям, строителям храма в Киеве. Об исцелении от болезней груди и чрева апостолу Иоанну Богослову. О даровании бесстрашия против страха смерти мученику Ванифатию. Об умягчении ожесточенного сердца пророку-царю Давиду. Об исцелении от болезни головы пророку Иоанну Крестителю. Об исцелении от геморроя мученицы Анисии. О даровании жизни в достатке Божией Матери в честь ее иконы Спарительницы Хлебов пророку Илии, святителю Николаю Чудотворцу, святителю Спиридону Тремифутскому, священномученику Харлапию. Об избавлении от людоедства Божией Матери в честь иконы Избавительница архангелу Михаилу. О приобретении доброго о себе отношения пророку царю Давиду. Об исцелении от женских болезней преподобному Ипатию. О даровании непрестанной молитвы пророку Даниилу. Об избавлении от беды и горя Божией Матери в честь иконы Избавительница. Об ограждении от насильственного содомского осквернения мученицы Агнии. об исцелении от болезней глаз Божией Матери в честь ее иконы Казанская святителю Никите Новгородскому, об обращении как к адвокату в тяжбенных вопросах святителю Николаю Чудотворцу преподобному Серафиму Саровскому, о стяжании дарования благодати познания истины Божией Матери в честь ее иконы «Живоносный источник», об избавлении от лютых гонений Антихриста и принятии его проклятой печати семи отроком Ефесским, Акафист, об исцелении от болезни рук Божией Матери в честь ее иконы Троеручицы преподобному Иоанну Дамаскину, об исцелении от разных болезней Божией Матери в честь ее иконы Целительница Архангелу Рафаилу преподобному Симеону Богоприимцу, священномученику Панкратию, о даровании детям любви к родителям великомученику Пантелеймону, о даровании разумения истины пророку Иоанну Крестителю, о прощении тяжких грехов Спасителю Божией Матери в честь ее иконы взысканий погибших праведному Иосифу Обручнику, об укреплении верности Богу пророкам Илии и Еноху, мученице царицы Александре Римской. А еще помнится, блаженная Полюшка предсказывала, что слуги Антихриста в последнее время облажат специальным налогом каждую икону, и поэтому некоторые маловерные люди станут сами своими руками снимать с себя образа, прятать их, ну, чтобы платить поменьше. Поля говорила, если эти антихристы будут снимать иконы, пусть снимают, а своими руками нельзя. Наоборот, надо служить этим угодникам Божьим молебны, а особенно поминать их родителей. И тогда Господь подаст денег столько, сколько нужно для уплаты налога. И всем она так говорила. Хорошо помню еще об одном предсказании слепенькой старицы Пелагеи Рязанской о невидимых благодатных стенах высотою до небес. И чтобы пояснить нам, какое ограждение свыше имеет святорусская земля, Полюшка Блаженная говорила вот что. «Во время гонений, накануне воцарения Антихриста, будут сохранены чудесным образом немногие храмы. Пойдут, к примеру, вооруженные головорезы изгонять православных священников, чтобы на их место поставить еретиков. Да ничего не выйдет. Как только дойдут они до определенной Богом черты, так замертво и упадут. Когда же опять наберут отчаянных богоборцев и пошлют второй раз, то и их на той же линии настигнет смерть. Тут уж они устрашатся, все следы уберут без огласки и к той границе приближаться уже не будут. Только снаружи будут ловить и лютовать. Так, по милости Божией, в этих избранных храмах и будет совершаться его таинство». А в конце нашего разговора об этом Поля добавила: «Еще будет защитник веры, царь, умнейший человек, готовится самим Богом». Блаженная Пелагея родилась в 1890 году в деревне Поярково Михайловского района Рязанской области. Однажды мать ее, Наталья, заболела малярией, и врач прописал ей хину. Но он не знал, что она была беременная. А когда уже сам увидел, то испугался и сказал ей, что нельзя было ей хину пить, что у ребенка теперь может быть какой-нибудь порок. Так и случилось. Наталья родила девочку без зрачков, совсем слепую. Покрестили ее с именем Пелагея. Она была в семье четвертым ребенком. Александр, отец Полюшки, по своему характеру был наподобие отца великомученицы Варвары. Любил выпивать, а выпивший он был очень плохой. Ругался и скандалил. А детки от страху выбегали на улицу прямо раздетыми да разутыми и долго там находились, на морозе и на снегу. А Наталья была женщина кроткая и смиренная, молчаливая и терпеливая, в общем, хорошая. Детей народила, надо выхаживать, жизнь тогда была тяжелая. От самого рождения и до трехлетнего возраста Полюшка слепенькая сильно и часто плакала. А в 3 годика она вдруг как закричит: «Я вижу свет!» Все, и родители, и брат, и 2 сестры, были в недоумении. Какой свет, коли нету зрачков? После этого Поля уже не плакала. Но зато люди заметили, что маленькая слепая девочка стала говорить такие очень премудрые слова. Ну, как взрослые. Да еще стала предсказывать. И ведь все сбывалось. Умные люди сразу поняли, что все это у нее от Бога. Вскоре умирает отец Пелагеи, а затем и мать. И так жизнь тяжелая была, горе на горе, а уж стало хуже не придумаешь. Брат и сестры прогнали Полю по людям побираться. Боялись, что весь век на шее висеть будет. А потом они все поразъехались, кто куда, и Полюшка слепенькая остается совсем одна. Ходила она по деревням и селам, и Жокина, и Насурова, и Альяшева побиралась, и нигде не было желающих Полю приютить. Вот такая страшная картина. Но потом блаженная девица Пелагея остановилась в вороньих выселках у одной нехорошей женщины, которая оказалась колдуньей. Звали ее там по прозвищу Мочалиха. Вот она-то и приютила. И началось у Полюшки сплошное мученичество. Мочалиха хотела извести ее, и поэтому страшно над ней издевалась. А после этих пыток Поля ходила по всей округе побираться, чтобы их кормить. В то время блаженная девица Пелагея претерпела сильное дьявольское искушение. Лукавый мысленно толкал ее на самоубийство. Ей было тогда 12 лет. Стадо коров загоняли в село. Впереди стада шел страшный бык 7 лет, которому страшно было даже подъезжать верхом на лошади. Полюшка сидела на лавочке у амбара. Ее видели соседские женщины. Но никто не видел, как она очутилась посреди дороги. Прямо на нее двигался страшный бодливый бык. Женщины увидели и от страха отвернулись. Он мог ударом одним разнести ее. Бык подошел к ней, понюхал и стал лизать ей лицо. Женщины прям обмерли и долго ничего не могли говорить. Когда бык отошел от поля, то они только одно сказали: «Она святая». После этого, как рассказывала блаженная девица Пелагея, к ней подошла женщина в монашеском облачении и увела ее с дороги. Это была Царица Небесная. Матерь Божия взяла слепенькую Полюшку за руку, довела до амбара, посадила на скамейку и сказала: «Следуй за мной». И вдруг она оказалась в океане огня. Богородица сказала трижды: «Смотри, это твой грех». И добавила: «Вот где души мучаются за этот грех». Хотя Поля и была слепая, она сразу увидела весь ад. После строгих наказов Царица Небесная ей сказала: «Ты должна молиться за весь мир». Когда моя мама познакомилась с Полей, то было ей 24 года. Мама была на 6 лет ее моложе. Блаженная Пелагея жила тогда еще у этой Мочалихи, в нынешнем Захарове, бывших вороньих выселках. Еще до революции мама вышла замуж и вскоре заболела. В девушках была цветущая, а тут вдруг стала сохнуть и мучиться. Врачи приняли все меры, а здоровья все нет. Свекровь маме сказала: «Иди, сходи, в вороньих выселках есть девица слепая, которая очень сильно помогает народу в бедах и в болезнях». Но тогда мама собралась и пошла к Полюшке. Нашла благополучно, дверь была открыта, и она вошла в дом. А Поля говорит: «Заходи, Дуня, садись, поговорим с тобой, пока хозяйки нету дома. Хозяйка моя колдунья, но ты ее не бойся, тебе она вреда никакого не сделает». И стали они беседовать, пока не было хозяйки. Так у них сразу завязалась крепкая любовь на всю жизнь. Мама сказала Полюшке слепенькой, что страдает от боли внизу живота, что поэтому еле-еле передвигает ногами. Блаженная Пелагея помолилась и говорит: «Дуня, ты скоро поправишься, я тебе все расскажу и подскажу». В разговоре моя мама заметила, что у девицы Пелагеи в голове вошь. Поля сама попросила: «Дуня, посмотри у меня в головке». А волос у Полюшки был длинный, как хвост у самой хорошей лошади. Мать моя как глянула, а там ужас, что творится. Вошь на вше сидит. Это Мочалиха напустила ей вошь. Там уже все было разъедено. Тогда мама говорит: «Поля, разреши мне завтра прийти. Я возьму репейного маслица, гребешок, ножницы и смажу тебя». Они друг друга обняли, и мама почувствовала себя здоровой и сильной. «Приходи, Дуня, я буду очень рада», — сказала девица Пелагея. Мы тогда еще жили в Лялино, поэтому мама моя ее попросила: «Ты помолись, Поль, обо мне, чтобы завтра я смогла к тебе прийти. Ноги мои очень болят». Полюшка слепенькая ответила ей: «Помолюсь, Дуня, придешь завтра легко. И еще, Евдокия, я хочу тебе сказать, что ты теперь будешь ходить ко мне до самой смерти». И после этих слов она назвала год смерти моей мамы, предсказала ей, сколько еще жить. «И еще тебе скажу, — говорит блаженная Полюшка, — скоро будет праздник святителя Василия Рязанского, и ты отправишься в Рязань к нему на богослужение, а уж я его за тебя попрошу, чтобы тебе окончательно исцелиться». И так она к блаженной Пелагее в раз и прилепилась. Потом уж моя мама стала часто ходить к ним, да с гостинцами. Полюшки под подушку, а мочалихи на стол. Отец мой служил тогда в Киеве, был там начальником склада, поэтому у нас хоть что-то было. Сначала мать моя ходила к Поле, то со скорбями, то с бедами, а потом и она стала часто к нам ездить. На престольный праздник в Рязань мама пошла пораньше, за трое суток, чтобы успеть дойти. Она же очень слабая была, и ведь была же возможность на лошади добраться. Но Полюшка велела ей пешочком, так и сказала: «Потрудись, Евдокия, потрудись». Пришла в Рязань, в соборе была служба. Мама с детства очень усердно молилась. Незадолго до причастия ей стало плохо, закружилась голова, и ее всю сильно затрясло. Мама сама рассказывала: «Потом я присела и перекрестилась. Как вдруг у меня изо рта выскочила лягушка. Я видела, как она упрыгала. И сразу после этого моя мать пришла в себя. Потом она причастилась, и по-русски сказать, больше никогда в своей жизни ни животом, ни ногами не болела». После литургии мама заказала благодарственный молебен святителю Василию Рязанскому. Поминала его всегда в своих молитвах. Домой она вернулась тогда из Рязани за один день. Вот такое совершил чудо святитель Василий Рязанский по молитвам блаженной Полюшки Слепенькой. Вскоре моя мама отправилась в Захарово к Поле в великой радости, чтобы поведать ей, какое чудо с ней совершилось. Ведь Господь так сильно укрепил ей веру. А блаженная девица Пелагея уже знала, что к ней идет Евдокия. Как только мама переступила порог дома, Слепенькая Полюшка и говорит: «Дуня, заходи, ты же пришла рассказать мне про чудо». Мать моя ей все рассказала, но ведь Поля Захаровская уже все знала. Полюшка и потом много молилась, чтобы у мамы все было хорошо. После знакомства с Полей она стала по разуму как старушка. Мать снабжала их всеми продуктами, поэтому блаженная девица Пелагея уже больше не побиралась. Начала такую оседлую жизнь. Поля позднее сама мне рассказывала, в какой кротости была мама к ней. После рассказа о чудесном исцелении, блаженная девица Пелагея объяснила моей маме причину самой болезни. «У тебя, — говорит Полюшка, — папин брат Василий женат на Марии, а она колдунья. Во время твоей свадьбы она тебя колданула насмерть. А после твоей смерти она хотела разделаться и с твоими родителями, чтобы забрать их дом и землю себе. Вот какой был у ней замысел». Все это блаженная Пелагея подробно рассказала маме, и как это все делалось, и к чему все стремилось. Вот так, по молитвам Слепенькой Поли, моя мама была спасена от смерти. Потом уже моя мать часто ходила к Полюшке блаженной, ухаживала за ней, кормила. Если по дороге идти 18 километров, а то через луг покороче 15 километров. Бывало, придет, часочка 2-3 побудет, поговорит. Если она приболела, то Поля ей молитву отчитает, и все, возвращается уже здоровенько. А однажды девица Пелагея говорит ей: «Дуня, запомни, будь повнимательней. Когда будешь возвращаться в Лялино, тебе будет переходить дорогу Ефросиния. Была у нас через 5 дворов такая колдунья. Так ты читай: святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Или обходи ее». Так оно и было. Мать идет, а Ефросиния переходит ей вот так, поперек, специально, наводит порчу. Вдруг мама вспомнила Полюшкины слова. И тогда она эту Ефросинью с молитвою и обошла. Как же та разозлилась! Блаженная Пелагея заранее предупредила мою маму об этом для того, чтобы она точно знала, кто ей портит здоровье, чтобы она уверовала в силу Бога. Эта колдунья много народу умучила, из-за нее много людей умерли от рака. Она и у коров молоко отымала, и чего похуже. Она, Ефросиния, моего младшего брата умертвила. Ему тогда 4 годика было, он 1934 года рождения. Был он у нас 7-м мальчиком. Так мы по закону на него 1000 получили. А Ефросиния позавидовала и поймала его. Так Полюшка Слепенькая моей маме тут же сказала, что он бежал, а она поперек перешла. В общем, сделала ему насмерть. И действительно, через некоторое время у него на шее образовалась шишка. Сначала думали скарлатина, а потом оказалось рак. Тогда моя мать просила Полю помолиться угодникам Божьим. А блаженная Пелагея сказала: «Не надо, Дунь, он рожден для Бога. Он нужен Богу, поэтому так попущено Богом, что он будет убиенный от колдуна. Вскоре брат мой умер». Уже после войны, когда я с Полюшкой блаженной беседовал, то прямо спросил ее: «Кума», она была моей крестной матерью, «скажи мне, а что, если убить колдуна?» Она сразу мне ответила: «За колдуна золотой венец от Господа». А я даже растерялся и говорю себе: «Это не может быть. Я ведь не просто так спросил об этом Полю». Дело в том, что у нас на селе был такой Никитин, черный маг. Сколько ж людей от него пострадало. Так я подумал, ну, чтобы его грохнуть. Потом решил: нет, пока не буду. Вскоре Никитин сам умер. А однажды блаженная девица Пелагея причащалась в московском храме, и один из священников оказался колдуном. Так она его грозно обличила прямо при народе: «Священник, а ведь колдуешь-то!» Свидетелей было множество, ведь это был кафедральный собор. «Если кто-нибудь сам ворожит или приколдовывает, — предупреждала Полюшка слепенькая, — то сам же первым делом и будет непременно отрицать существование магии и колдовства». Она объяснила, что это первый признак и что надо об этом не забывать. А второй признак в том, что лучшими специалистами в разных магиях являются сами же колдуны и маги. Поля часто обличала их как врагов Божьих. Как-то вышел у нас с Полюшкой разговор о духовенстве. Я спросил ее: «Скажи, Поль, много ли священства спасется?» Кума ответила: «Единицы». «Как же так?» – спрашиваю. «Почему?» Она говорит: «Запомни, крестник, что богатые и священники распяли Господа, богатые и священники свергли царя, богатые и священники приведут народ к Антихристу». Сам сделай для себя вывод. Потому большинство духовенства и ненавидят царя, что Бога совсем не любят. И еще я слышал не раз от блаженной девицы Пелагеи такие страшные слова: «Наше священство еще до Антихриста так народ обманет, что большинство поплетется за ними в новую веру». Полюшка слепенькая видела духовное состояние каждого человека, и знала она столько, сколько никто не знал. Ведь она постоянно общалась с угодниками Божьими. Блаженная Пелагея благословила меня передавать другим людям ее слова и предупредила, что у правды много врагов, и чтобы я не боялся пострадать за нее. Поля мне сказала простую истину: кто из священства содействовал свержению царя, не препятствовал этому, оттого отошла благодать священства, и ее Бог назад забрал. А уж потом в соловецких лагерях этими изменниками кормили крыс. Крестник, ты не можешь себе этого представить. Все это было попущение Божие за свержение царя. Хотя там попадались и невинные, кого голодные крысы не трогали. Блаженная Пелагея Рязанская говорила мне и о тяжелом состоянии нынешнего духовенства. Я тогда еще молодой был и мало чего понимал. Но Поля считала, что это надо знать и всегда иметь на памяти. «Многие священники, — разъясняла она, — находятся в гордости, самомнении и самолюбии. А все потому, что их кругом чтут. А на самом деле они пред Богом никто. Оттого у духовенства и помрачение ума, что их тщеславие съедает всю благодать, а ожидает их впереди большая скорбь. Когда я пытался с ней спорить, то угодница Божия строго мне говорила: слушай и молчи, а то вменится тебе в грех, и Господь не простит. Я очень боялся Полюшку и слушал ее очень внимательно. Но как же было Полю слепенькую не бояться, когда она всякого человека насквозь зрила и все наше лукавство разоблачала? Вот, к примеру, был такой случай, очень назидательный. Архимандрит Авель из нашего Рязанского богословского монастыря в те времена, когда был еще молодым мечтательным семинаристом, твердо решил со своим товарищем поступить учиться в Московскую духовную академию, что в Сергиевой лавре. Но его правящий архиерей запретил ему даже просто помышлять об этом. Тогда он по своей упертости решился все-таки выпросить благословение на продолжение учебы у блаженной Пелагеи Рязанской. Ведь ее благословение имело в то время большой вес. Когда же он с этим товарищем пришел к ней на Маяковку, то товарищ все время толкал его в ногу, ну, чтобы тот спросил благословение у слепенки Поли. А Полюшка спрашивает его: «Коля, что же он тебя толкает?» Отец Авель ей отвечает: «Мы к преподобному хотим поучиться». Так она как порох вспыхнула. «Как? Ты забыл, что тебе сказал владыка? Он тебя предупредил, что если ты пойдешь куда учиться, то пойдешь в огонь вечный. А если будешь самоучкой продвигаться, тогда спасешься». Отец Авель так сильно перепугался, ведь он думал, что блаженная Пелагея ничего не знает. Но Господь через преподобного Серафима Саровского ей все открывал. Блаженную Пелагею Рязанскую очень близко знал и нынешний старец и духовник Псково-Печерского монастыря, архимандрит Иоанн Крестьянкин. Он в то время служил вторым священником в Летово, это совсем близко от Захарова, где жила слепенькая Полюшка. А настоятелем Летовского храма был в то время знаменитый протоиерей Иоанн Иванович Смирнов, будущий владыка Орловский и Брянский. Так их и звали, два Ивана. Блаженная девица Пелагея еще тогда наказала отцу Иоанну Крестьянкину, чтобы он в будущем поминал как праведного архиепископа Глеба Смирнова. Отец Иоанн Крестьянкин часто бывал у Полюшки в Захарово, не реже, чем Иоанн Смирнов. Я сам видел. Они вообще очень дружны были. Иногда он помазывал ее освященным маслом из пузыречка. У самого отца Иоанна были разные скорби. То 6 лет в тюрьме просидел, то монахи на него очень напирали, то еще чего. Полюшка его утешала. А вот однажды блаженная Поля очень сильно его ругала, напоминала ему его забытые грехи. А он горько плакал и очень ее благодарил. Она сама снимала с его души грехи и, в общем, учила его исповедовать. Девица Пелагея отцу Иоанну говорила: «Ты должен из человека, как насос, выкачивать грехи, как в воду из колодца». Архимандрит Иоанн Крестьянкин и поныне очень чтит Полю, как великую угодницу Божию, как святого человека. Пелагея Слепенькая из-под Рязани была хорошо известна и в Москве, и в Питере, и в других местах. Чаще всего это были паломничества к разным святыням. Несколько раз, к примеру, она ходила к преподобному Сергию в Лавру пешочком. Под руки ее вот так возьмут, да и все. Я тоже водил Полюшку, не только по Москве. И, признаюсь, она очень легко идет, так хорошо, будто сама ведет. По дороге в Сергию Лавру проходили подмосковный Зарайск. Только вошли в город, Поля нам и говорит: «Запомните, здесь Благовещенская церковь». А когда мы подошли к храму Благовещения, Полюшка перекрестилась и сказала: «Вот этот храм будет существовать до второго пришествия Иисуса Христа. Наступит час, когда в России будет только 7 храмов». Кроме Зарайского храма, она указала и 6 прочих. Среди них я запомнил только знакомое название – Почаев и Дивеево. Надо было записывать, а я по молодости понадеялся на свою память. А зря. Много раз я беседовал с блаженной Пелагеей и о последних временах, и об Антихристе, и о кончине мира. Я с детства был очень любознательный. И Полюшка, кума моя, часами отвечала мне на вопросы. Как-то раз она мне говорит: «Антихрист придет к власти и начнет гонение на православие. И тогда Господь откроет своего царя в России. Он будет царского роду и будет крепким защитником нашей веры. Запомни, Петя, на короткое время, на 2 года и 8 месяцев. Послужить этому царю соберется множество народа со всей земли. Антихристовой власти он в России не допустит и сам даст отчет Богу за каждого своего верно подданного. Когда Господь даст нам этого умнейшего человека, жизнь будет хорошая. Запиши, Петя, на стене и веди отчет». Ну, раз Полюшка сказала, значит, царь будет. Еще блаженная девица Пелагея говорила так: Каждый день наше духовенство на свою шею молится об укреплении власти народных избранников и испытывают долготерпение Господа. А того не разумеют, как народ нуждается в молитве о даровании царя, избранника Божьего. Они не верят, что нужен самодержавный покровитель истинной веры. За это священство даст ответ Богу. А множество народу давно молится о возвращении под власть христианского царя. Ведь Спаситель обещает нам: «Все, чего не попросите, в молитве с верою получите». Евангелие от Матфея, глава 21, стих 22. К слепенькой Полюшке приезжали тысячи людей со всех концов. И ведь каждого встречала по имени, знала наперед, кто с чем едет. Ее и в тюрьму сажали, но чтобы не принимала никого. Однажды я слышал, как девица Пелагея не велела поступать учиться на учителей. Она сказала: «Учитель – это такая профессия, где очень трудно спастись. Там же одна идеология, и нет никаких путей спасения». По приглашению духовенства блаженная Пелагея Рязанская не раз бывала и в Питере, и в Москве. Туда ее возили на поезде. Москвичи, помню, очень Полю жаждали. Она в Москве, бывало, по месяцу жила. Чаще всего мы с ней останавливались на Сретенке у тети Насти, которая работала дворником. И там у нее была комнатка, ни окон, ни дверей. Мы с Полюшкой там и околачивались. Всю Москву пешком исходили. Возьмем Полю за руки, она в середине, и раз, раз, раз, как ласточка легкая была. Когда я стал повзрослее, мать моя умерла, и я стал к Полюшке слепенькой ходить сам. Я стал к ней очень прислушиваться, все запоминать. Поля меня научала многому. К ней все время приходил народ, и она все рассказывала, наставляла. Сядем за стол, посидим. У всех свои горя, у всех свои беды. Блаженная Пелагея людей прямо поднимала духом, помогала очень всем. Она знала, какой недостаток в каждом человеке, предвидела его беды и скорби. Поля была необыкновенным человеком. За ней моя мама Евдокия хорошо пожила, как за каменной стеной. Еще до войны у нас дома в Лялино тоже собирались люди Полюшку блаженную послушать. Вот Поля, бывало, приедет к нам и понемножку нас поучала, благодать давала. А сколько же она знала и сказок, и загадок, а какая же она покладистая была. Столько у нас хороших людей собиралось, и с Коровина приходили, и с Рыбкина. Они приходили к нам в село на службу, в церковь Покрова Пресвятой Богородицы и Спаса Преображения. Сходят утром в храм, а потом у нас дома соберутся, обедают, чай пьют, а вечером расходятся. Прямо-таки ангельский, помнится, был разговор. Тихо, спокойно, у всех разные вопросы. Однажды крестная моей мамы, тетка Алена, сибирного, баба грузная, а муж ее такой маленький был, так она спрашивает: «Поля, скажи мне, когда я помру?» А Полюшка слепенькая перекрестилась и отвечает: «Елена, вот когда всех деток похоронишь, тогда и помрешь». Так оно и случилось. 8 мальчиков своих схоронила. Вот тогда и померла. Прожила она 87 лет. Бывало, вдовы заскучают, так Поля блаженная сама при мне давала им денег. «Вот вам троечок, купите красненького, посидите и попойте песен». Но на водку она никому никогда не давала. «На водке, — поясняла Пелагея Рязанская, — многие грехи, многие болезни, многие скорби. А все потому, что большинство людей пользоваться водкой не умеют и не могут. На водке и раньше-то много колдовали, а сейчас не забывают народ портить. Тому тысячи примеров. Без надобности лучше ее и не пить, и без нее греха много. А еще Полюшка слепенькая так говорила: «Если кто умирает в пьяном виде, плохо бывает всему роду. Еще знайте, что на водке колдуют, а на красном виноградном вине нет». Блаженная Пелагея Рязанская как-то мне сказала, что в нашем роду 6 человек получат от Господа золотые венцы. Этим, конечно, нельзя хвалиться, но стараться стали хорошо. Без старания ничего не получишь, а Господь поможет. А однажды Поля слепенькая мне говорит: «Петя, крестник, когда я помру, ты будешь по мне 40 дней псалтырь читать». А я ей в глаза говорю: «Кума, «Ну что же ты меня благословляешь на такое? У меня нету сил на это». Но она сказала: «Исполнишь, Петя, и будешь в удивлении. Господь поможет». Исполнил все, и очень легко. Как-то при общей беседе блаженная Пелагея Рязанская сказала: «Когда исполнится 30 лет после моей кончины, так из моей могилки потечет источник живой воды, и люди будут исцеляться». Рассказывает иеросхимонах Самсон Сиверс. На вопрос, почему вы ее назвали старицей, иеросхимонах Самсон ответил: «Я ее, Пелагею, почитаю за учительницу свою. Она меня научила молиться, вернее, Бог через нее. Это было в Спасском. Она первый раз подошла ко мне. Вот это ее простое обращение к Богу, оно меня поразило. Она содрала с меня всю мою кожу. Кожа оказалась такой тонкой, тонкой пленкой. Выбросила в печку и больше ничего. Один раз и навсегда. Даже опыты моего пребывания на допросах недостаточно открыли мне секрет плача. А она открыла. Поэтому я к ней отношусь с большим уважением. Она, конечно, не знает этого. Любуюсь, как она молится, как она Богу предстоит». Молиться – это Богу предстоять, да? Это беседовать с Богом. Это такая простая-простая душа, которая сознает всю свою греховность, всю свою никчемность, свое бессилие, все свое омерзительное прошлое и имеет желание быть новой, проклиная старое все. Это сочетание богопредстояния, оно как раз выразилось у этой старушки Пелагеи так, очень просто. Когда у нас зашел разговор об Иисусовой молитве, она это по-своему восприняла, по-настоящему восприняла. Так, как схимонах Афонский Силуан. Пояснение Силуана совпало с моим пояснением. Оно оказалось совершенно одинаковым. А Пелагея это подтвердила. Вот это подтверждение, оно было мне нужно. Вот такая маленькая Пелагея, она стала учительницей. Это посланники Божии и непростые люди. Она, Пелагея, каменно верующая. Вот нам всем образец. И когда я ее соборовал, она умирала. Я убедился в этом. Я видел ее сияние, которое исходило от нее при чтении седьмой молитвы, когда я кончил Евангелие. И она смеялась, когда я ее причащал. У нее был детский смех. Нам это непонятно. Эта радость была детская. Для нас, погрязших в страстях, для нас непонятно. Цитируется по книге «Старец и иеросхимонах Самсон. Беседы и поучения. Том 2. Москва, 1995 год». Вспоминает Надежда Хромова. Поселок Захарово Рязанской области. «Наша Пелагея Захаровская, это же Божий человек был. Страшное дело. Ведь она про все знала. Откуда она все знала? Она ведь слепая отроду была, а всех вразумляла. Я еще маленькая была, когда Полюшку блаженную первый раз видела. Народ ее любил и боялся. Я помню, что к ней тогда приезжало много людей. Звали ее Прозорливой. Девица Пелагея их к Богу обращала, преображала. А сейчас все за помощью едут к ней на кладбище. Отец Савва с братьей недавно приезжал из Сергиевой Лавры и помогал устроить часовню на Полиной могилке. Сейчас в епархии хотят ее в святые перевести. Божеская сила на слепенькой Полюшке большая. Моя мать Мария Петровна Хромова в 42-м году получила похоронку на мужа. Пойду, говорит, к Поле слепенькой схожу, нет ли какой ошибки. Идет дорогой, думает, что же-то я иду к Полюшке и ничего не несу. Как же она примет меня ни с чем? Только про это помыслила, входит, а Поля слепенькая ей говорит: «Маня, я тебя сегодня не приму. Ты плохо обо мне подумала. В в следующий раз придешь с другими намерениями. Ты пойми, ведь мне от людей не надо ничего». А потом мама пошла второй раз и ничего уже ей не принесла. Блаженная Полюшка ей с порога сказала: «Нет, не жди, твой муж зеленой травой оброс, там-то захоронен. Он к тебе, Мань, не вернется». Ее слова потом в точности подтвердились. Моя мать никогда до этого к Поле не ходила, а пошла к ней вот с такой бедой. Так блаженная девица Пелагея и по имени ее назвала, и все ей вперед рассказала. Я про это от мамы слышала много раз. Вспоминает Елена Тихоновна Носова, поселок Захарово Рязанской области. «Я к Полюшке слепенькой часто ходила, а теперь молюсь вот, блаженная девица Пелагея, моли Бога о нас. Поля маленькая такая, росточком была. Кого принимала, кого нет. У кого что на уме, она уже наперед знала. Как же на нее не молиться? Вот она нам сказала еще до войны: немец дойдет только до Захарова, и от нашей хаты его назад погоним. Так оно и было. Переночевали в соседнем доме, а поутру их погнали от нас. Мне уж за 90 годов, но я все помню. Как же Поля молилась? У ней в доме была такая печка русская с приступочком, и рядом с ней вот такая круговинка в полу, чуть не наскрозь. Эта Полюшка слепенькая протерла коленочками, поклончиками протоптала. Она ведь по всем ночам молилась Богу за весь мир. У меня муж еще до войны возил почту на лошади. Однажды он в страхе приехал к слепенькой Полюшке и говорит ей, что видел в луне белого коня, а на коне военного человека в картузе. Так она ему сказала: «Вася, в скором времени будет война мировая. Твоей лошади будет кровь по колено, и ты, Вася, там будешь». Как Поля блаженная мужу моему предсказала, так и было. Он пошел на войну, там и остался. Предсказания девицы Пелагеи Захаровской всегда исполнялись в точности. Вот, например, одной доброй женщине здесь, она сейчас еще жива, блаженная Полюшка сказала: «Евдокия, ты под старость вовсе ослепнешь». И вот только сейчас, спустя полвека, предсказание Поли сбылось. Дуня наша сейчас действительно почти не видит ничего. У меня было трое ребят, а в 38-м году младший сгорел в доме. Я так плакала. Было-то ему 4 годика всего. Остались мы, в чем мать родила, ни кола, ни двора. А после того дочка еще родилась. Оба мои сына стали моряками, как Полюшка слепенькая предсказывала. Младший мой сынок пошел служить на флот в юнге. Только-только принял присягу, и ни слуху, ни духу от него. Я бегом, конечно, к девице Пелагии. Жив ли? Поля блаженная мне сказала: «Алена, ты не беспокойся, помолимся, и будешь живой». А оказалось так, что у сына моего как раз в это время случилось двухстороннее воспаление легких. Он долго лежал, как мертвый. Врачи ужасались, даже питали его искусственно. Потом вдруг ожил. Полюшка наша его отмолила. В одно прекрасное время я копалась дома, в огороде. Гляжу, зашла женщина от блаженной девицы Пелагеи и говорит мне: «Поля мне велела зайти к Лене Носовой и передать, пусть сынка своего встречает». Через несколько деньков мой юнга прибыл на побывку. После болезни-то его отпустили. Вот он и приехал с Сахалина домой. Еще помнится, был такой случай. Полюшка слепенькая предсказала одной старушке, которая нас собирала в двадцатку для регистрации, чтобы та смирялась. Поля эту старушку всегда мамой звала. «Мама», — говорила она ей 3 раза, — «режь овечку». А старушка ни разу девицу Пелагею не послушалась и овечку резать не стала. Так вскоре овечка эта где-то в кустах запуталась и насмерть удавилась. Сынок Слава у меня был в армии моряком-подводником. Когда он демобилизовался, поступил учиться. Случилось прямо искушение. Как-то вышли они из столовой и вздумали покататься. Сели на чужую машину, завели и поехали. 1 километр прокатились и вышли. Их под суд. Дали всем по 1.5 года. Вот горе-то. Пошла, конечно, к блаженной Полюшке. Она прямо стучит в грудь себя и говорит: «Алена, молись Николаю угодничку, и я помолюсь». Потом гляжу, приходит дядя Петя в бане, где я работала тогда, и говорит мне: «А Поля ждет Славу твоего домой». И действительно, Господь устроил все по ее молитвам. Через месяц состоялся пересуд. Там его и освободили. Так я узнала, да с братом на машине привезли его домой. Вот так девица Пелагея знала все наперед. Поэтому-то, чуть что, я сразу к ней: «Поль, как быть?» А она прямо, вот, все равно, что рисует, как она будет. Я и сейчас ее прошу: «Полюшка, миленькая, моли Бога о нас грешных». Она всем наказывала, чтобы приходили к ней на могилку и просили помочь. Вот многие ходят, кто с горем, а кто с радостью, благодарят ее за помощь. Я помню, как Полюшка слепенькая предупреждала людей о будущих скорбях, чтобы все готовились к ним, готовились духовно. Она говорила: «Господь про своих людей не забудет, а деньги копить не надо, пропадут. Многие люди этого не перенесут, станут из-за утраты своих денег вешаться и накладывать на себя руки». Много рассказывала девица Пелагея о молитве, учила правильно молиться. Она объясняла, что всякая молитва, прочитанная в ночное время, ценится перед Богом в 40 раз выше, чем та же, прочитанная днем. То же самое и о поклонах. «Ведь человек, — говорила Поля слепенькая, — сам во славу Божию отрывает время от своего сна». Когда блаженная Полюшка поясняла нам значение разных псалмов, тогда говорила, что самый сильный из них – 26-й псалом. «Кто будет читать его 3 раза в день, – сказала блаженная девица Пелагея, – того Господь проведет по воде, яко по суху». Полюшка давно предсказывала, что когда ее будут хоронить, то солнышко будет играть, как бывает на Пасху. Она сказала: «Это святые будут меня встречать». Так оно и было. Блаженная старица Пелагея почила в день памяти святого благоверного князя Александра Невского 6 декабря 1966 года. В тот морозный день, когда опускали в могилку гроб, солнышко играло, как на Пасху. А похоронили Полюшку рядом с Петром и Анастасией Орловыми, которые и приютили сиротку, хотя сами жили с детьми в большой нужде. За это Господь хранил Настину семью, а ей самой, как и предсказала Поля, дал долгий век. Полюшка пережила ее всего на 3 годочка. Кладбище Захаровское находится на краю села за храмом. Могилку угодницы Божией Пелагеи Рязанской найти сейчас очень легко. Теперь над этой чудотворной могилкой возвышается деревянная часовенка, поставленная благодарными людьми. Вспоминает Петр Григорьевич Глазунов, город Рязань: «Я хорошо все помню, ведь бывал у Полюшки Захаровской часто, беседовал с ней, и Поля тоже часто бывала у нас в доме, гостила, разговаривал с ней часами. Я прямо-таки чувствовал, что Полюшка слепенькая любила меня. Верите ли, я прям просил у ней, чтобы получить золотой венец. Сколько же людей она спасла от вечной погибели и поставила их на путь спасения». Блаженная девица Пелагея – это был особый, необыкновенный человек. Но кто бы с чем к ней ни пришел, сразу все решается. Да и у нас сколько же было напастей, сколько несчастных случаев. Но моя мама за Полей прожила жизнь, как за каменной стеной. Как-то раз приезжает ко мне тетя Марфа, которая была очень близка к Полюшке. На Марфу навалились сильные скорби, так она хотела посоветоваться с девицей Пелагеей, как быть. Поля Блаженная ей очень помогла. Она рассказала и разъяснила Марфе, что в их деревне живет такая-то женщина-колдунья. И однажды эта колдунья шла из церкви и, когда тети Марфы не было дома, зашла к ней самовольно в дом. Дверь была не заперта. Эта женщина наколдовала в 4 угла, поэтому у бедной Марфы начались такие скорби. Блаженная девица Пелагея ей сказала так: «Марфа, Господь тебе все это дал, Господь и поможет». Она дала тете Марфе землицы и сказала: «Насыпь дома по 4 углам». И только после этого все наладилось. Полюшка слепенькая и другим людям говорила: «Берите землицу с моей могилки, да посыпайте в 4 угла, чтобы ограждение было райское. Теперь я всем передаю эти ее слова». Однажды слепенькая Поля беседовала с нами, а было нас несколько человек, и рассказала, что видела тетю Марфу во сне. Марфа там охраняла райский сад. Полюшка блаженная подошла к ней, и они покланялись. Марфа спрашивает: «Поля, как ты сюда попала?» Поля отвечает: «Да, видно, оказалось достойно. А ты как?» Марфа говорит: «И мне архангел Гавриил сказал, что я достойна, потому что очень скорбящая». Архангел Гавриил сам ввел ее в сад неописуемой красоты. Полюшка спросила Марфу: «Разреши мне сорвать яблочки?» Она ответила: «Поля, сорвать разрешаю только тебе, и не более 3 яблок». Блаженная Пелагея была очень этим обрадована, и они там долго беседовали о том, что представляет собой рай. Из живущих на земле его никто не может даже себе представить. Одно слово – рай. Потом они расстались, и Полюшка проснулась. В тот же день к нам зашла тетя Марфа. И девица Пелагея ее спрашивает: «Марфа, где ты была в эту ночь?» Марфа сначала растерялась, а потом призналась: «Поля, я была в раю. Была поставлена ангелом Божиим охранять сад и дала тебе в руки яблоков». А блаженная Полюшка ей прямо сказала: «Марфа, после смерти ты будешь сторожем райского сада. Ты, Марфа, всех скорбящих в Рязани». Все это было показано тете Марфе для того, чтобы она приблизила свою душу к Богу. За ее великое смирение Господь дал ей терпение, дал молитву. Дал для того, чтобы получить ей эту райскую обитель. После того Марфа прожила около года, заболела, да померла. Во время долгих бесед наших блаженная девица Пелагея много говорила о разных человеческих пороках. Она прямо говорила мне: «Если женщина живет без покрова головы, это идол. Без головного убора женщинам не следует даже спать. Женщина с непокрытой головой подобна печке без задвижки. Сколько ни протопи, все тепло быстро удаляется. Сколько бы женщина ни молилась без платочка, вся благодать выдувается, выветривается». Полюшка слепенькая и раньше укоряла некоторых женщин: «Поймите, этот дьявол придумал резать косы русскому народу. А коса для разумной женщины дороже всех богатств мира. И если женщина без косы, значит без разума». Как-то раз я был в гостях у Полюшки в Захарово и стал свидетелем такого случая. Блаженная девица Пелагея предсказала скорый приход к ней протоиерея Виктора, но предупредила: «Священство – это особо упрямый народ. Они не понимают, что только тогда станешь хорошим, когда в твоем храме будут правильно и хорошо молиться. А уж если народ молится погано, то это и есть лицо священника». Права поговорка: каков поп, таков и приход. Вскоре действительно входит отец Виктор. Кое-что спросил и бежать. Полюшка слепенькая начала его по-матерински уговаривать, чтобы ненадолго задержался. Она хотела помочь ему избежать большой беды, которая его поджидала. «Останься, пожалуйста, со мной ненадолго», — говорила она ему. «Я тебе расскажу для спасения души. А когда мы с тобой все обговорим, я тебя благословлю, и ты поедешь домой». Но батюшка оказался суетливым и без разума. Все стоял на своем: «Уеду». Поля блаженная ему говорила: «Отче, я знаю, когда ты уедешь. Ты не спеши, а то на остановке будешь долго стоять. А за это время мы с тобой уже все обговорим». Он так и не остался, ушел. 3-4 часа на остановке отстоял. А прозорливая девица Пелагея ему вдогон сказала: «Отец Виктор, хоть ты и священник, но этим не спасешься. А пойдешь в огонь вечный». И вы думаете, он убоялся? Нет. После этого ухода Поля нам говорила: «Пред антихристово священство почти все пойдет в огонь вечный, потому что сильно упрямое и совсем без разума. О них надо молиться много». Страшно было нам это слышать, но возражать никто не мог. К блаженной Пелагее Рязанской множество людей обращалось с разными вопросами. Я тоже, конечно, от них не отставал, все у нее расспрашивал, как у крестной матери. Когда я кончил 7 классов, то пошел к Полюшке посоветоваться, куда мне пойти дальше учиться. Я сказал ей, что хочу поехать в Воронеж и там поступить в техникум. Но она, откуда-то узнав, что мои товарищи уговаривают меня ехать учиться с ними в другое место, напомнила мне об этом. Я назвал ей эти четыре места с разными специальностями. Ночевать я тогда остался у них. Поля специально молилась всю ночь. Выясняла, куда мне лучше направиться учиться, и чтобы работа была по душе. После моления Полюшка влезла на печку и спросила меня: «Петушок, ты не спишь?» Я сказал ей, что слушаю, не сплю. И она мне радостно сообщает, что батюшка, так она называла преподобного Серафима Саровского, благословляет ехать на Воронеж. Сдаст он там хорошо, работа будет ему по душе. Я ее всегда слушался и все исполнял, как она скажет. Поэтому жизнь прожил хорошую, всегда благодарил Бога за его милость ко мне. Как-то при беседе с блаженной Пелагеей Рязанской у нас зашел разговор о том, что женский пол любит себя ухорашивать да приукрашивать. Полюшка прямо сказала, что это грех перед Богом. А от последующих ее слов я даже ужаснулся, но расспрашивать подробнее не стал, побоялся. Поля слепенькая сказала: «Скоро эти приукрашивания приведут к тому, что женщины будут подобны бесам. Наступает предантихристово время, когда народ окончательно лишится того самого разума, без которого душу не спасти. Наступает время искажения образа Божия. И опять скажу, что вина молчащего духовенства. Ведь если становишься священником, это значит, сам берешь на себя всю ответственность за нравственность твоего народа и будешь держать ответ пред Богом за гибель человеческих душ». А однажды к блаженной девице Пелагеи пришел незнакомый мужчина и стал просить ее совета, как ему быть. Сначала он объяснил ей, что он потомственный колдун. «Я курам на ноги делаю шишки, даю работу бесам, чтобы они переносили песок из ведра в ведро». А затем он начал Полюшке слепенькой жаловаться: «Поля, я признаюсь тебе, что я народ не колдую, потому что боюсь Бога. Но меня за то, что я не выполняю указания дьявола, много раз избивали до полусмерти. В чародействе жестокая дисциплина. Не исполняешь приказов – уничтожают. Колдуны все тайны сатанинские держат в строгом секрете. И если какой человек, далеко живущий, говорит о колдуне, то этот колдун сразу об этом узнает, и кто говорит, и где. Бес ему сообщает, и задание ему дает – колдануть того человека, если возможно. Очень трудно заколдовать того человека, который вовремя крестится и усердно молится. Бывает, что многими годами колдуны охотятся за такими людьми, чтобы их на свое колдовство поймать». Потом этот мужчина говорил немного о своем чародействе. А прозорливая Полюшка уже знала, что он за приход к ней приговорен к смерти, и дала ему совет для его же спасения. «Ты, Николай, до Троицы не ходи на их сборище, а на Троицу выйди к ним». Впоследствии мы узнали, что этот Николай на Троицу погиб странным образом. Блаженная Поля сказала, что бесы его подняли на высоту и сбросили. Разбился насмерть. Она все это предсказала заранее и помогла ему через мученичество спасти душу от вечного огня, от ада. Блаженная Полюшка Захаровская часто гостила у нас в доме, а когда люди узнавали, то сразу притекали прозорливые девицы за советом. Заходит как-то одна женщина к нам, Наталья, наша деревенская, и стала беседовать со слепенькой Полюшкой о своей беременности. Наталья говорит: «Поля, скажи мне, кого я рожу, мальчика или девушку?» Она ей отвечает: «Ты родишь девочку, девочка будет очень хорошая, умная, нужды и горя от нее иметь не будете. Выходишь ее, будет вам на радость. Люби ее, ведь Господь тебе дал ее только на поглядение. И муж твой, Михаил, человек хороший, слушайся его во всем». Затем блаженная Полюшка перекрестила и отчитала молитвой ее головку, чтобы у Натальи мысли были Божьи, и благословила ее перед уходом. Когда Наталья ушла домой, Поля подозвала мою маму, и я был дома, и стала рассказывать ей о том, что случилось. «Кума, ты знаешь, зачем приходила Наталья? Она хотела узнать, кого родит, девочку или мальчика. Я ей сказала, что родишь девочку, а ведь она родит мальчика. Но если бы я ей правду сказала, то она бы сделала аборт. Она уже решила рожать только девочку, потому что у нее уже есть два сына». Когда Наталья родила мальчика, то стала ходить по всей деревне и говорить: «Вот видите, Пелагея, слепая, ничего не знает. А мальчик этот рос, не болел, хорошо учился и имел страх Божий. Кончил военное училище, распределился в чету. Он оказался на китайской границе, где через 4 месяца его убивают. Вот так избылось пророческое слово блаженной Пелагеи Рязанской. Господь дал только на поглядение. Полюшка Захаровская всю свою жизнь боролась против абортов. Только благодаря ее помощи тысячам людей удалось появиться на белый свет. Но вот однажды я был свидетелем такого исключительного случая. При беседе с блаженной девицей Пелагеей было порядочно народу. Присутствовала также и раба Божия Анна, которая жила в Приокском поселке города Рязани. Их там было 4 сестры – Евдокия, Татьяна, Анна и Мария. Анна тогда была в положении и поэтому обратилась к слепенькой Полюшке с такой просьбой: «Поля, помолись, что у меня будет за ребенок?» Полюшка сразу помолилась и говорит: «Батюшка Серафим сказал, он будет из разбойников, самый разбойник на всю Рязанскую землю. Он причинит столько горя, страданий и мучений народу, как не то другой». После этих слов блаженная девица Пелагея благословила Анну сделать аборт. «Если не сделаешь, — сказала Полюшка, — то с ним и погибнешь. А сделаешь, мы с тобой будем вместе молиться, чтобы замолить этот грех. Будем в течение 40 дней делать по 40 земных поклонов Симеону Богоприимцу, Иоанну Крестителю и великомученице Варваре. И при этом молить их: Симеон Богоприимец, приими моего младенца на руки. Иоанн Креститель, покрести моего ребенка. Великомученица Варвара, причасти моего ребенка. Нам с тобою потребуется много труда, чтобы вымолить у Бога прощение. И Господь простит. Сейчас уже нету таких людей, которые, как Полюшка Блаженная, точно скажут, что за человек может родиться». Неоднократно во время наших бесед с прозорливой девицей Пелагеей заходил разговор о приближении времени появления самого Антихриста. Вот однажды моей родной сестре Надежде блаженная Полюшка говорила: «Запомни, кума, что ты доживешь до того самого дня, когда православным христианам не дадут хлеба. А ведь моя сестра 17-го года рождения. И это значит, что уже скоро объявится Антихрист, и нужно как можно больше молиться, а особенно ночью, как говорила слепенькая Полюшка». Какая же Пелагея Рязанская была молитвенница и целительница, прозорливица и наставница! Какой же она обладала великою благодатью! Полюшка советовала всем после ее смерти ходить к ней на могилку. «Как при жизни я вам во всем помогаю, так и после смерти буду помогать. И мне говорила: Петя, когда будешь на моей могилке, то оставайся как можно подольше. И все мне обо всем и обо всех рассказывай. Перед тем, как зайти в оградку к Полюшкиной могилке, надо прочесть: Царю Небесный, три святое и трижды достойно есть. Затем подойти к ней, затеплить лампадку и встать на колени, склонив голову. Разговаривать с ней обо всем, как человек с человеком, а в конце надо сложить крестообразно руки и сказать: Блаженная девица Пелагея, благослови». Беседуя с разными людьми, Полюшка слепенькая говорила: «Будет очень хорошо, если с моей могилки возьмете немного землицы и у себя в доме посыплете по 4 углам». Она меня предупреждала, что землю на ее могилке будут растаскивать. И поэтому я всем посоветую взять с собой мешочек с песочком и положить на могилку. Пока вы будете с Полей общаться, он уже светится. Нужен песочек для того, чтобы в доме была благодать, мир и согласие, чтобы детки слушались. Как же велико побывать на ее могилке, где покоятся ее святые мощи. И еще блаженная девица Пелагея говорила, чтобы приносили и клали на могилку разные продукты для освящения. Хлеба кусочек – это чтобы не оскудевал хлебушек на столе. Яичко аль-сахарку – от всяких болезней. Ветчины – чтобы поросята водились. «Чем человек лучше живет, – говорила Поля, – тем он должен лучше молиться. Ведь по Божьему закону народ верующий должен жить хорошо». Блаженная Полюшка Рязанская просила нас поминать в молитвах ее маму, Наталью. Она сказала: «Кто будет маму мою поминать, тот человек будет доволен». Полюшка Захаровская не только сама была великая постница и молитвенница, но и людей обучала разным молитвам. Ни до войны, ни после войны достать молитвенник было делом невозможным, а молиться-то надо. Сама блаженная девица Пелагея знала все молитвы наизусть, и каноны, и акафисты, и псалтырь. Вот она и обучала народ молитвам на разные случаи в жизни. В основном молитвам коротеньким, так как люди были малограмотные. Я тоже просил слепенькую Полю научить меня разным молитвам. И теперь приведу на память некоторые ее наставления о молитвах. Для того, чтобы по жизни понимать истину, нужно почаще повторять про себя слова апостола Павла. «Господи, что повелишь мне делать?» Деяние 9.6. Для того, чтобы имелся покаянный настрой, особенно пред таинством исповеди, надо читать молитву мытаря. «Боже, милостив, буди мне грешному!» Лука 18.13. Против маловерия, особенно перед причащением, нужно про себя читать молитву апостола Фомы, который первый на земле исповедал Иисуса Христа Богом во плоти. «Господь мой и Бог мой» Иоанн 20.28. При появлении страха необходимо ограждать себя молитвой. «Сила небесная, избави мя от силы вражией». В откровении апостола Иоанна Богослова говорится о том, что при Антихристе смерти не будет. Апокалипсис 9.6. Когда все это сбудется, то велики будут эти слова. «Господи, не лиши мя смерти». Для того, чтобы иметь ум Христов, всякий раб Божий должен почаще творить такую молитву. «Дашь мне, Сыне, сердце Твое». Чтобы не умереть внезапной смертью, не остаться без таинства, соборования и без причастия, необходимо творить такие молитвы. «Господи, избави мя от напрасной смерти». «Господи, не лиши мя трехдневного покаяния». При каждении в храме или в доме нужно читать про себя молитву. «Дух Святый, сойди на мя, и сила Всевышнего осени мя». Для того, чтобы иметь ограждение от злых духов и колдунов, надо непрестанно творить молитву «Яко с нами Бог». Необходимо занимать свой ум чтением молитвенных прошений из Священного Писания, например, выдержки из покаянного псалма. Очень помогают в борьбе с греховными мыслями. Их можно читать тысячами. «Сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей». Псалом 50, 12. «Не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего Святаго не отыми от меня». Псалом 50, 13. «Господи, устне мои отверзиши, и уста моя возвестят хвалу Твою». Псалом 50, 17. Не менее важны молитвы, взятые из других псалмов. В познании всего божественного очень помогает краткая молитва о просвещении ума. «Господи Боже мой, просветиши тьму мою». Псалом 17, 29. На первом мытарстве истязуются грехи празднословия, суесловия, многословия и пустословия. Кто же хочет пройти его, тот должен просить об этом помощи у Господа. «Положи, Господи, хранение устом моим и дверь ограждения о устнах моих». Псалом 140, 3. А чтобы получать у Господа защиту от злых людей и бесов, нужно почаще повторять эту молитву. «Ты, Господи, сохранишины и соблюдешины от рода сего и вовек». Псалом 11, 8. Надо очень вдумываться в жизнь, чтобы замысел Божий осуществлять. И для этого нужно держать на уме такое прошение. Им же образом желает елень на источники водные. Так желает душа моя к Тебе, Боже. Псалом 41:2. Если хочет человек, чтобы в его сердце было непрестанное горение к Богу, то он должен непрестанно повторять: «Согреяся сердце мое во мне, и в поучении моем разгорится огонь». Псалом 38:4. При рукоделии или ходьбе можно творить в уме выдержки из канонов. Например, «Пресвятая Троица, Боже наш, слава Тебе! Слава Господи кресту Твоему честному и воскресению!» Пребывая в радости, хорошо повторять про себя хваление нашему Спасителю. «Слава Господи воскресению Твоему!» При болезнях необходимо непрестанно творить молитву. «Слава страстям Твоим, Господи!» Во время молитвы дома или в храме нужно смотреть прямо на образ или на вынесенную чашу. Перед причащением тела и крови Христовых можно повторять про себя слова из молитвы святого Василия Великого: «Господи, научи мя совершати святыню во страсе Твоем». В разных обстоятельствах хорошо помогает чтение одной выдержки из молитвы святого Иоанна Златоуста: «Господи, научи мя творите во всем волю Твою». Для приобретения и сохранения душевного мира нужно молиться словами святителя Тихона Задонского: «Господи мой, Господи, радости моя, даруй ми, да возрадуется о милости Твоей». Акафист всемогущему Богу. Любовь к Богу уязвляет врагов Божьих, поэтому надо почаще творить такую молитву: «Дашь, Господи, чтобы имя мое было страшно врагам». Блаженная девица Пелагея учила простой народ молиться краткими молитвенными прошениями, сообразными жизненным нуждам человека. И мне еще до войны Полюшка Слепенькая помогла составить молитвенное правило наподобие 12 молитв дневных и 12 ночных святителя Иоанна Златоуста. В каждом прошении семейные могут после слова «мя» добавлять «со сродниками». «Господи, избави мя со сродниками от огня вечного». «Господи, запиши мя в книгу жизни». «Господи, не лиши мя рая». «Господи, научи мя славить Тебя». «Господи, утверди мя в правой вере». «Господи, умножи во мне веру». «Господи, не спасли на мя дар Святаго Духа». «Господи, научи мя усердно молиться». «Рассеянный ум мой собери, Господи». «Господи, научи мя истинно каяться». «Господи, не спасли ми благодать». «Теплота Святаго Духа, согрей мя». Слова преподобного Серафима. Подобная практика составления молитвенного правила из коротких молитвословий нисколько не противоречит святоотеческой традиции. Для того, чтобы убедиться в этом, вполне достаточно будет заглянуть в творение святителя Феофана Затворника, где имеются следующие наставления о молитве. Вместо же читания молитв в молитвенниках можно вам молиться коротенькими молитовками. Дело сие состоит в следующем. Изберите себе коротеньких молитв по вашим потребам духовным, десятка 3, 4, 5. Заучите их на память и повторяйте их на правиле, как делается с молитвой Иисусовой. Главное дело в том, чтобы всякая молитовка, произносимая, исходила из сердца. Для этого при заучивании надо глубоко обдумать их. Содержанием молитвок должны быть словословие, благодарение, прошение и особенно покаяние. Садитесь читать псалмы. И какой стишок падет на сердце, записывайте его. Потом возьмите актоик, который весь состоит из умиленных воззваний к Богу. Выбирайте подходящее вам воззвание и записывайте. Тоже и из молитвенников можно почерпнуть. Наберется много. Выберите из всего наиболее подходящее к вам и молитесь сими молитовками. Образчик коротких молитвок можно видеть в 24 молитвках святого Златоуста, что помещается в ряду молитв на сон грядущим. Их можете теперь заучить обдумать и прочувствовать, и употреблять. Видно, что Златоуст ими молился. Собрание писем, выпуск 3, Москва, 1899 год, страница 13-14.